Глава вторая. Вроде в сознании, но вот ощущение наличия тела нет, как и прежде. Понятно, вырвал из нирваны меня один неугомонный. И тебе привет. Радостный голос у меня в сознании. К чему такие эмоции? Спрашиваю я зло. И почему я опять без себя? Эля сказала еще сутки. А будешь возмущаться, на пятый пойдешь. У тебя только-только улучшение состояния энергоканалов пошло. К чему рисковать? Эля и так почти не отходит от твоей капсулы. Все что-то постоянно проверяет. Ну да ладно, не об этом сейчас. Я тебе очередное видео из жизни нашего капитана приготовил. Могу, конечно, и сам все рассказать, да еще в красках. Но хотелось, чтобы ты сам выработал свое мнение от увиденного. Всего их три. И в перерывах я тебя... постепенно буду вводить в курс дела, что у нас творится, пока ты лечишься. Пауза. И учишься. Я учусь? Поразился я. А чего занимать медкапсулу и валяться в ней просто так? Возмущается Искин. К тому же Эля посчитала, что твой мозг должен быть обязательно нагружен. Думали базу псиона тебе качать, но малая воспротивилась. Сложно. Да и так ты вчера как-то смог сам себя убаюкать. Молодец. Эля в восторге. «И что тогда ты мне вкачиваешь в мои мозги без моего разрешения?» «Ха! Ты не поверишь и не угадаешь даже!» «Даже и не буду пытаться», — бурчу я. «Вы такие у меня с Ильей выдумщики!» «Это точно!» — хвалится Жорик. «Но если по-честному, то мы тут, в принципе, с ней и ни при чем. Так сложились звезды. Мы только пытаемся подстроиться под обстоятельства». А эти обстоятельства складываются так, что тебе край в течение пары месяцев надо стать неплохим пилотом в управлении кораблей малого тоннажа. Начальная база у тебя еще с Академией есть, но она-то ни о чем, с ней даже в кресло пилота тебя ни один Искин не допустит, а тут... Не понял, мне-то это зачем? Вы же сами рассчитывали, что малых кораблей простого тоннажа мне за глаза. И для штурмовиков, и для истребителей с шаттлами и глейдерами. А наша птаха, которую Элю конструировала, подходит под этот класс легко. Все это так, Дэн. Но есть кое-что, что меняет весь расклад. Информация об этом будет потом, в крайнем видео. Сам все поймешь. Но скажу так, скорость поглощения информации у тебя повысилась. И притом очень резко. В разы. Сколько? Изумился я. До 1500 единиц. И это, малая считает... для тебя не предел. В чем причина, до конца непонятно. Но Эля считает, что ниже уже показатель не опустится и никогда не будет, как раньше. Так что всякие салоны компаний вроде нейросети для тебя закрываются теперь навсегда. Установить нейросеть – это одно. А вот ложиться на закачку знаний – только у себя, под присмотром проверенных товарищей. Такая непонятная для всех прочих скорость поглощения информации вызовет к тебе никому не нужный интерес. А потому и говорю, пользуемся только всем своим. В Миху наша Эля с моей подачи впихивает все, что возможно из баз знаний. Мне-то что, скидываю, что есть в загашниках? Скопировали мы с тобой баз в свое время очень много. Ему подтверждение знаний не проходить. Ему, кстати, тоже бы кластеров добавить, место есть. Я-то тобой, вернее, твоим мозгом пользуюсь, не стесняясь. А возможности содержания твоей черепной коробки – в разы больше всего, что есть, предложить Искинам. Сам в шоке. Вот так, мой золотой. Ты у меня сокровище. Так вот к чему я. Поглощение информации у тебя идет огромными шагами. Уже подошли к окончанию третьего уровня знаний по пилоту. Пока думаю остановиться на четвертом, а это месяц, даже с твоим уровнем обучения. Но база есть до шестого уровня. И это хорошо. Сейчас война, и никто не будет задаваться вопросом при получении сертификата, откуда базы. Уж поверь, в войска тебя не загребут, возраст не тот, хотя, как и раньше, в училище всякие агитировать будут, учитывая твой уровень знаний. Но это все мелочи. «Значит, в третьем, говоришь?» — уточняю я. «Да. Интересный там у капитана разговор вышел. И почти все о тебе, любимом, и об их клане. Полезная информация». И мнение о ней ты должен выработать сам, без моих подсказок. Обычно ты думаешь по-другому, нежели я. И это нам помогает делать меньше ошибок. Потому и тяну. Но вот обсуждать будем. Устанешь – сам в сон уйдешь. Ты даже это в таком состоянии тела и сознания научился как-то делать, отчего наша малая просто счастлива. Улыбалась вчера и сегодня. Отходит после шока из-за своего любимого шила. А он что? Интересуюсь я. Увидишь. И все сам узнаешь. Не сдается Жорик. Да ты хоть намекни, о чем видео-то, прошу я. Намекнуть о чем? Призадумался Искин. Первый – это момент выхода на связь с диспетчером. Очень, знаешь ли, занимательный, кстати, момент. Капитан был бесподобен. Потом немного со штурманом пообсуждали результаты общения с представителями власти системы, а второй несложно догадаться и самому. Это граф собственной персоной. Сам на связь выходил. Там и вовсе весело было. Занимательное получилось общение у аристократов. Ну и третий для тебя самый, я думаю, интересный и важный. «Где решали мое будущее», — догадался я. «И это тоже. Не раскрывается редиска. А я буду поджидать, когда будет заканчиваться видео. Обсудим увиденное тобой и обговорим результаты. Надо будет выработать единую позицию. Но не волнуйся, с экипажем и кораблем все хорошо, насколько это может быть после абордажа. Всему свое время. Расскажу и даже в записи покажу другие моменты во время обсуждения, чтобы не было тебе так скучно. А теперь наслаждайся, босс. Очередной просмотр из жизни нашего капитана. И вот разгорается в сознании очередное изображение. И я, словно посторонний наблюдатель, очередной раз переживаю моменты из жизни главы клана. Знакомая уже каюта, личная. Видно, расположился в ней наш капитан. Бодрствует, какие-то доклады постоянно получает. Что интересно, интерфейс связи с капитанским мостиком есть и тут. Управлять кораблем капитан может и от себя, если кресло пилота занято штатным пилотом корабля. О, что-то жует. Напротив него двое, и оба мне хорошо знакомы. Шил собственной персоной, живой и здоровый, и даже, кажется, поправиться успел на мордаху. Отъедается, наверное, после ранений. Вон как что-то типа мяса из тарелки большущей наворачивает. Понятно. У капитана в каюте установлен собственный нехилый кухонный процессор с наворотами. Что-то, видно, вкусное и знакомое для себя выбрали. Празднуют. Вот и початая бутылка с дорогущим пойлом на столе примостилась. Не отстает от старпома и старейшина. Вот только видно, что больше на напиток старикан нажимает. Капитан же умерен как в еде, так и с питьем. За приемом пищи идет и обсуждение всего, что творится вокруг, и что успело произойти на тот момент времени. Почитал я и послушал признание пирата, что одного, что второго. Данные по многим моментам сходятся. Видно, продолжает предыдущий разговор капитан. Уже вырезки для графа и диспетчера сделал. Мое обращение к ним вам как, понравилось? Вообще огонь, усмехается Шил. Особо понравилась заставка с нашим гербом. Вернее, с гербом императорской семьи. Проберет, как пить дать любого. Диспетчеру не позавидуешь. Ты предлагаешь и ему посмотреть присланные файлы и настоятельно при этом же советуешь без всякого просмотра переадресовать все это напрямую графу. Тонко. И хочется, и колется. Вот только заставка. На то и расчет, смеется капитан. Не отреагировать на такой пакет информации диспетчер просто не в состоянии. И напрямую выходить на графа сможет только он, и то в самых экстренных случаях. Но и ты предупреждаешь его сразу, что не хочешь огласки, а предлагаешь все обсудить только с его руководством. А огласка для него означает только одно – смерть. Зачистит. И диспетчер, если не дурак, все сразу поймет. Смеется старпом. Но пока сам ведь молчит. Уже скоро сутки пройдут и ничего. Корабли прибывают в систему и мимо шастают. А тут молчок. Опасно. Как бы кто ни нагрянул к нам на рандеву. Это уже штурман голос подал. И то правда, соглашается со старейшиной Шил. Пора действовать, капитан. Раз так на тормозах пытаются слить незаконное задержание местные. Нет, как раз по закону. У них есть еще почти 12 часов на то, чтобы либо отпустить нас на все четыре стороны с извинениями и с небольшой неустойкой с их стороны за доставленные неудобства, и добавить к этому еще и толику извинений за причиненные препятствия коммерции и потерю времени. Все-таки мы торговцы, как-никак. А потраченное время для нас — это деньги. Или предъявить хоть какие-то обвинения. Но думаю, что ни того, ни другого не будет. Вот доем сейчас и вперед. Запущу в эфир подарок для диспетчера. Нарвемся на дурака, им же хуже. Нет, умный попадется. А диспетчерами обычно дураков не ставят, все опытные. И тогда, значит, события будут идти примерно так, как мы и планировали. Нам светиться перед СБ империи не следует. К чему нам дополнительная огласка? С графом, я думаю, этот вопрос решим. Да и главный пират наш прав. Если так обстоят дела в графстве, то и клану пиратов с их кораблями и экипажами и корпорантом придет конец. Поглотит их граф, обвинив в государственной измене. А тут он и бог, и царь, и воинский начальник, если, конечно, за пределы законов империи не заходит. А он уж точно, я уверен, заходить не будет. Все будет делать в рамках закона точно по циркуляру. И в этом уже я ему помогу. Что у нас по кораблю с торпом? Все готово? Искин подключен. Движки приза опробованы. Кое-что из кластеров удалось реанимировать и подключить к нашему деду. Производительность подняли немногим больше, чем на 15%. Память оперативная увеличилась почти в 3 раза. Мощный тут искин был на корабле. Жаль, что его потеряли. Так бы и вовсе все проблемы сейчас решились сами собой, но не об этом. Экипаж в норме. К ритуалу прощания подготовлены. Сейчас идет плановое прочесывание всего, что можно найти на корабле Призи. Шерстят наши бойцы каюты бывшего экипажа, помещения, боксы. Трюм проинспектирован. Доступ есть ко всему. Бывший помощник капитана отрабатывает. Да и сам капитан, как поселили его в одной каюте с его бабой, идет во всех вопросах на контакт. Работает наравне со всеми. Проблема с медперсоналом не решилась пока. Дроид техникой отрабатывает за медперсонал. Да чего там, уже закончил. Все живы-здоровы, к прощанию с павшими готовятся. Все будет происходить по ритуалу клана. Сердца воинов противника в ногах у наших павших. Все при оружии и амуниции, в которой были в бою. Отмыли, очистили. Не посрамим предков, это уж точно. Тогда, пожалуй, начнем, принимает решение капитан. Так, сделайте так, чтобы в экране у диспетчера только меня было видно, приказал он. Готово. Тут же откликнулся дежурный. Сообщение от него пришло по громкой связи. Глушилку не снимать. Направленный луч на станцию. Установить связь, командует капитан. Есть. Начинаю отсчет. 5, 4, 3, 2, 1. Вы в эфире, капитан, докладывает дежурный. Перед глазами разгорается изображение головизора. Так, военный какой-то. В звании минимум полковника. У них тут свои знаки различия. Мужик в годах, явно битый жизнью. Хоть и удивлен, но старается этого не показать. С кем имею честь разговаривать? Очень культурно начинает беседу наш капитан. Представитель администрации станции, старший диспетчер наблюдения пространства, полковник в отставке Честный. Хорошая фамилия. Мне уже нравится этот полковник, подумал я. Очень приятно, полковник. Рад знакомству. Хотя предпочел бы, чтобы оно произошло у нас с вами при совсем других обстоятельствах. На лице капитана не дергается ни один мускул, хотя чувствуется нешуточный сарказм в его голосе. Я вам тут посылочку скину. Но прежде чем вы примете решение о ее просмотре, я бы вам настоятельно рекомендовал самостоятельно этого не делать. У нас тут сложилась нетривиальная ситуация, и вы, наверное, очень удивлены, что ваши пограничники вот уже столько времени не выходят на связь. Так? Так. Тогда разрешите поинтересоваться, а почему тогда вы так спокойны? По закону у них есть еще время для вашего досмотра. Как я понял, вы и есть капитан того корабля торговцев, на котором должен был проводиться досмотр? Глава просто кивает в ответ, но говорит уже совсем о другом. «Вы бы запись убрали, полковник», — произносит он. «Для вашего же блага, полковник, даю вам 10 минут на принятие решения, а потом я просто скину информацию в полном объеме в свободный доступ в нет и на всю станцию. 10 минут, и я бы все-таки не терял времени». «Вы мою заставку увидели?» Удивление на лице полковника, граничащее с изумлением. «Да, ваше...» Но капитан его перебил. «Не стоит обращаться по титулам. Мы не на приеме у императора, моего брата. По титулам мы с вашим непосредственным начальством пообщаемся, но без вас, ради вашей же безопасности. Я, как и говорил в послании, Очень бы хотел сохранить свое инкогнито, и для вас это будет лучшим вариантом, и для вашего графа, и для меня тоже. А потому 10 минут. Или вы сообщаете начальству, либо сами будете выкручиваться, или это взвалит на свои плечи ваше непосредственное руководство в лице графа. Советую тут же засекретить всю полученную от меня информацию и скидывать ее на личный аккаунт графа под своим личным шифром. Я знаю ваши порядки, и поверьте, как бы мне не было вас жаль, но это именно тот случай, когда без спецсвязи никак не обойтись. Принимайте решение, полковник. Да пребудет с вами мудрость поколений и ваша храбрость бывшего военного. Чувствую, что они вам еще ой как понадобятся. Жду ответа. Включаю снова связь ровно через четверть часа. Пускай будет так. Я вам даю еще 5 минут спокойной жизни, полковник. Цените. Целых 5 минут. И отключился. Ну ты дал, брат. Да он же себе все штаны испачкал. Смеется Шил. И мне тоже так показалось, улыбается штурман. Как думаешь, будут развиваться события, капитан? Как? Глава задумался. Дайте выпить, что ли? Что-то в горле пересохло. Да и сам разволновался что-то уж сильно. Давно с официальными властями по подобным делам не сталкивался. Все как-то по торговле. Благо, ничего не пришлось объяснять. Но диспетчеру я решил сделать маленький подарок. Я ему отдельную выдержку из покаяний пирата скинул. Всего минута, но там основное. Напали пираты, а вояки, суки, в деле. И все. Поймет. В дебри, как мне думается, сам не полезет. Нет, не поймет намека, как и говорил, хуже будет всем. Нам-то что? Ну, пообщаемся очередной раз с СБ Империи. Впервой, что ли? С дюжем. Они нас и так постоянно ведут. Но тогда и графу не сдобровать. О последствиях за нападение на представителя фамилии, известной всему миру. Да чего я вам-то объяснять буду, сами все понимаете. Подождем. Тишина в каюте. Ни старпом, ни старейшина не спешат отвлекать своего капитана от дум без разрешения. Жду и я. А ведь расклад и правда интересный. Хотя, если честно, я не понимаю. А чего капитан так боится огласки? Нет, для меня-то как раз это отличный вариант. Меньше знают обо мне, мне же спокойней, а главное безопасней. К тому же бежать мне некуда, да и не на чем. А потому я свои надежды на спасение полностью возлагаю на мудрого главу клана. Время. На связь просится диспетчер. Доклад по громкой от дежурного. Соединять? Капитан очнулся. Все время отдыха он так и просидел с закрытыми глазами. Отдыхал и думал, видно. И я все это время в кромешной темноте пребывал. Давай. Спокойно, не открывая глаз, произнес глава. Потом еще пару мгновений промедлил, а когда появилось изображение и для меня тоже, на экране в почтительной позе уже сидел полковник. «Прошу прощения, ваше без титулов!» — сразу перебил его капитан. «Как прикажете, как вам будет угодно!» — расшаркивается перед капитаном полковник. «Ого, вот это я понимаю, начало разговора. Мне приказано выслать вам в помощь спасательные средства и ремонтников. Все, что пожелаете. Вы просто сломались рядом. Я правильно вас понял?» «Вот это начало так начало. Это позиция графа», — уточнил наш капитан. «Да, он сам выйдет с вами на связь в течение ближайшего времени. Идет проверка ваших данных, и, как я понял, даже более того. Вы имеете в виду опережающие, заблаговременные удары по нашим оппонентам, виноватым в том, что произошло?» — хмыкнул глава. «Можно сказать и так. Меня пощадили, и все благодаря вам, ваше высочество». Капитан явно поморщился. «Не волнуйтесь. Перехватить защищенный канал, по которому мы с вами разговариваем, и расшифровать его невозможно в принципе. Я же свою нейросеть временно отключил, как и все остальные записывающие устройства. Это пожелание графа. В течение 4 часов прибудет помощь. Все, что в наших силах, готовы предоставить вам в помощь, как и персонал для обслуживания и ремонта. Выделим и предоставим на безвозмездной основе любые запчасти, оборудование и агрегаты для восстановления работоспособности вашего корабля. Вам уже зафрактованы доки для стоянки и ремонта на нашей станции. Все за счет станции графства. Об остальном говорить будете с его сиятельством. У меня все. Есть ли какие-нибудь пожелания? Суда обеспечения выйдут из доков в вашем направлении в течение 2-4 часов. Мелочь уже в полете. Крейсер поддержки и охраны выдвигается в район производства работ немедленно. Это приказ графа. Ваша безопасность превыше всего. С этого момента вы находитесь под охраной вооруженных сил графства. Ни один корабль не посмеет приблизиться к вам без моего разрешения. Уже даны соответствующие распоряжения. Все остальное по интересующим вас вопросам обговорите с графом. Благодарю за сотрудничество, капитан, — официальным голосом заговорил диспетчер. Ждите ремонтников, они скоро подойдут. И жду от вас заявку по материальным средствам. Всего хорошего. Понятно. Под запись. Мы сломались. Хитро. Молчание. Связь пропала, как и изображение в головизоре диспетчера. Все слышали? Задал вопрос своим замам капитан. Да, жестко. Это Шил отметился. Зато правильно. Что значит минутный ролик? Усмехнулся штурман. Тогда приказ по кораблю. Капитан сделал тяжкий, какой-то затравленный вздох человека, смертельно уставшего от всех разом навалившихся проблем. «Всем по местам стоять! Проверить вооружение и щиты корабля!» «Вояки — это хорошо, но с одними мы только чудом разобрались. Не хватало под конец еще один бой выдержать. Хотя, думаю, они же не дураки, и не всех можно подкупить. Но я, во всяком случае, на это очень надеюсь». Всем есть чем заняться, а я посплю. «Дежурный, тут на связи?» — раздался голос в динамиках. «При выходе на связь графа дайте мне минут 5 на то, чтобы проснуться и прийти в себя ото сна. Подождет. Все, я на лёжку. 20 минут меня не беспокоить. Отдохну. Свободны». И прикрыл глаза. Вот и я свободен. И изображение ушло. «Что же?» Немного отдохну и подумаю сам. А чего думать-то? Затребуют у станции сейчас и скин для корабля. Нет абсолютно никакого смысла набирать сейчас запчасти и агрегаты. Что еще? Да больше ничего и не надо. Я так, во всяком случае, считаю. А вот в доках... Ну, это если договорятся. Договорятся, поверь, смеется Жорик. Появился засранец. «Привет. Как тебе первый видос?» «Скучновато, если честно», — усмехаюсь про себя. «Но ничего не скажешь. Красиво кэп-диспетчера на выполнение своих обязанностей развел. Это точно». «Ну, раз все уяснил, из увиденного все понятно и никаких вопросов у тебя по первому видео нет, то предлагаю посмотреть, как общался он уже с самим графом. Кстати, не до конца он и поспать успел. Уже через 15 минут граф был на связи». Ты только посмотри, как тот успел вырядиться во все придворное. И регалии, и парадный костюм нацепил. Все при нем. Ну, сейчас ты сам все увидишь. И снова расходится темнота. Головизор показывает такое. Явно чувствую себя, словно на приеме во дворце отца. И опять смотрю на все происходящее глазами нашего капитана. «Приношу вам свои глубочайшие извинения, ваше высочество». Поклон молодого парнишки. Явно нет и 30. Красив, строен, глаза синие-синие. Чувствуется порода. Глазами буквально поедает своего собеседника, и еще что видно, он стоит во весь рост на экране, при всех регалиях, в белом ослепительном военном френче, при черных штанах на выпуск, и на поясе у него... отделанный золотом и еще более дорогим материалом широкий форменный парадный ремень, на котором приторочена официальная шпага или даже меч. Наш глава молча рассматривает сие недоразумение, но это местный царек, графство в его полном распоряжении, свой флот, свои вооруженные силы, СБ опять же свое собственное и все сопутствующие власти на местах. А еще сами системы, входящие в состав графства. Очень богатый рынок сбыта товаров. Население – несколько миллиардов человек. И станции есть, где скрестились тысячи торговых маршрутов. Но вот только против императорской семьи не попрешь. А ведь на волоске сейчас висит судьба этого графа. Понимает он, как его подставили собственные подчиненные. «Не стоит столь официально, ваше сиятельство». Для вас я простой капитан, и хочу на будущее им же, для вас и для всех заинтересованных лиц и остаться. Что же, коль так произошло, что я стал свидетелем доблестной гибели ваших пограничников, и что мне посчастливилось захватить пиратов, есть воля богов, вы не находите? На все воля богов, не правда ли? Да, конечно, непременно богов вашего... капитан, проблеял граф. Не стоит по титулам. Мы друг друга прекрасно поняли, граф. А теперь хотелось бы один на один обговорить детали дальнейшего нашего с вами долгосрочного, я надеюсь, сотрудничества. Что скажете на это, граф? Для вас с этого момента я просто Ванди, ваше высочество. Видно, как лицо графа начало розоветь. С ума сойти, как же он его боится. Легенда? Перед ним ожившая легенда. Даже вон, а нейросеть не справляется с внутренними процессами в организме графа. Или она отключена? Хотя вряд ли. К чему такие сложности? Он же не диспетчер. Но сам факт, как его трясет в присутствии капитана, а это наводит на определенные мысли. На заметку. Присаживайтесь, Ванди. К чему нам такие сложности в отношениях? Будем попроще. Хотя я и потерял своих людей. Чего очень не люблю. Я... начал заикаться граф. Я очень сочувствую вашему горю, капитан, и готов в меру своих скромных сил, так сказать, компенсировать вам утраты. Людей, конечно, не вернешь, но я постараюсь загладить перед вами вину за моих, так сказать. Я понял, граф. Извинения принимаются. Давай, присаживайся и спокойно поговорим обо всем наболевшем. Как вам моя выкладка? «Шикарнейший подарок, капитан!» Усаживаясь в как будто из ниоткуда появившееся кресло в головизоре, произнес граф. «Спасибо. Не ожидал и тронут едва ли не до слез. Но я тут же им воспользовался. Всем нам, надеюсь, на радость и достаток», — принял правила игры аристократ. «Его простили, ему доверяют, его не винят. Он чист и с прибытком, судя по всему». «Как я понял, аресты начались?» — уточняет глава. «Сразу же! Клан этих бандитов полностью блокирован, счета арестованы, корабли и экипажи уже под стражей и блокированы». «Оперативно! Но откуда такая скорость?» — удивился капитан. «Я этих гадин давно пасу. Все службы уже давно были наготове. Планы разработаны, да только повода не было подходящего и доказательств вины. А тут ваш подарок. Я только глянул материалы и тут же дал команду своему СБ начинать столь давно готовившуюся нами операцию. А тут оказалось, что почти весь клан на месте. В свободном плавании на данный момент из братства всего четверо капитанов, но и они на пути в графство. А в прыжке связи нет. Ждем. Всех накрыли. Очень уж был удачный момент. Репарации просто сказочные. У них был очень доходный бизнес, капитан. Но все уже накрыли. По кораблям решим... И потоки финансовые уже сейчас проверяют мои специалисты. Думаю, примерно через декаду по клану все станет понятно. Обвинение в госизмене во время войны, а с этим не шутят. Тут уж ничего в свое оправдание не скажешь. Тем более есть обоснованные доказательства в причастности к пиратству. Причем все стрелки идут на руководство клана. Все капитаны уже запели как миленькие. Работаем очень жестко, по самому жесткому варианту. Мое СБ сейчас на ушах стоит, и всех причастных на них ставят. Ищут заказчика, кто именно вас заказал, принц, и мы их найдем. Я надеюсь, что ничего не уйдет СБ империи. Граф, вы понимаете, мне бы не хотелось светиться в этом деле. Как бы ни нарыли чего. Не беспокойтесь по этому поводу. Там мои следователи. За это время и так не на одну смертную казнь материала накопать уже успели. Я же говорю, что мы действуем очень жестко. Я бы сказал, жестоко. Но по-другому с этими тварями действовать нельзя. Вашего пленного вы у себя оставите? Капитан прикинул и так, и этак. Пожалуй, пускай еще у меня поживет, согласился он. Отдавать такой козырь он бы точно не хотел. Зачистят и все дела, и нет главного свидетеля. А капитану это надо? Нет, конечно. Я бы сразу хотел, граф, обговорить наши отношения, что касается этого клана и его активов, а также корпорантов, виновных в том, что произошло, что привело в итоге к гибели моих людей. Я все понимаю, капитан. и считаю, что и корпоранты наравне с пиратами несут всю полноту ответственности за содеянное за их деньги», — усмехнулся граф. «Я собираюсь серьезно поправить свои финансовые дела за их счет. Там уже тоже ведутся обыски и аресты. То, что корпорация уже по факту поменяла руководство, и так понятно». Кивок капитана в ответ. «Отлично. Я им ничего спускать не буду. Обвинения те же, госизмена. Они в шоке, но не вояки, а дельцы пытаются откупаться, глупенькие, понимая, что их жизни висят на волоске. Нам же проще. Сдают друг друга почем зря. Многое всплывает нелицеприятного. И есть зацепки, чтобы по ним пройти по цепочкам их махинаций, а значит, кто-то еще впоследствии попадет в расставленные нами сети, а это опять выгоды и репарации с обвиняемых, но не обязательно сильно виноватых. Простим прегрешение за звонкую монету и лоббирование своих, то есть теперь наших общих с вами интересов. Все довольны, все смеются», — разводит руками в стороны граф. «На то мы стоим. А по поводу высвобождающихся средств и как вы предлагаете их между нами делить?» — не удержался от вопроса капитан. Граф пожал плечами. «А почему бы и не по-партнерски? 50/50 меня бы такой расклад полностью устроил. А вас, капитан?» Глава задумался. «Или считает возможные барыши, — подумалось мне, — или что-то придумывает по схемам отмывания денег. С него станется. У него и так заморочки с императором и, как следствие, с СБ империи. А тут такое бабло падает непонятно откуда. Естественно, привлечет внимание СБ к себе и к клану. Боится, по ходу последствий, нежадного богатства наш капитан». Молчание затягивается, но собеседник не спешит торопить с ответом капитана. «Меня это устраивает», — наконец произнес капитан. «Но есть и кое-какие дополнения, уточнения и пожелания». «Я весь внимание, капитан. Что вас не устраивает в моем предложении?» «Меня-то как раз все более чем устраивает», — усмехнулся глава, — «но есть и сложности. Мы, наш клан, под колпаком УСБ империи. О причинах, надеюсь, мне вам рассказывать не надо». Граф откинулся на спинку кресла. «Я не очень понимаю, о чем вы. Я бы не хотел вмешиваться в тайны императорской семьи, но легенды, они живут в народе. Поэтому я приму все ваши слова на веру. Говорят, вы никогда не обманываете». «В договорах нет. И что наше слово крепче стали, да, это так», — кивает капитан. «Но я сейчас не об этом. Это сложно понять, что я сейчас вам скажу, граф. Но я бы хотел, чтобы наши, так сказать, финансовые дела были не просто тайными, а чтобы их, по сути, и не было». «Не понял», — обескураженно отвечает граф. Такого поворота в разговоре он, по-видимому, уж точно никак не ожидал. «Но я же предупреждал, что вы сразу не поймете мою мысль», — усмехнулся капитан. «Что же, попробую объяснить все на доходчивом для вас языке. Все просто, Ванди. Пользоваться деньгами, поступающими от вас напрямую, я просто не смогу. СБ насторожится, и вы сами в этом случае пострадаете, попадете под удар ни за что. Мои отношения с младшей ветвью семьи – это мои отношения. И подставлять еще и вас под раздачу я не хочу, а потому я предлагаю следующее. Я не могу, по непонятным для вас пока причинам, в открытую претендовать на финансы и корабли как корпорации, так и клана наемников. Но вот получать от вас, с ваших верфей, корабли на основании составленного договора легко, а также и иметь средства на их обслуживание, дооборудование, ремонт и диагностику в неограниченном объеме. К тому же мы заключим взаимовыгодную сделку как между графством и торговцем о предоставлении услуг на перевозки, на серьезные космические перевозки грузов. Я хочу стать вашим основным перевозчиком. Ну, кроме столичного региона, куда моим кораблям пока, во всяком случае, вход закрыт. Но вот все остальные маршруты и направления я бы хотел в скором будущем застолбить за своим кланом. перенаправить потоки перевозки дорогостоящих грузов только через меня и мой клан. Это не произойдет быстро. Даже корабли я у вас буду приобретать нечасто, чтобы никого не насторожить. Ну что такое пара десятков лет для развития клана? Ничего, по сути. Мы дольше ждали. Скажем, один корабль в квартал мы будем у вас приобретать. Я к тому времени готовлю экипажи. Вы предоставите мне со своих верфей корабли определенного класса. Новые. Для вас это выгодно со всех сторон. К тому же я буду и работать на вас, получая за это достойную оплату. Таким образом, вы будете возвращать мне мои проценты и за корпорантов, и за клан пиратов. Это мое первое условие. Что вы на это скажете, уважаемый граф? Молодой человек только головой покачал. Более чем отличное предложение, капитан. Если честно, то я сильно удивлен. Вы не хотите никаких активов от наших с вами врагов? Ну почему? Очень даже хочу. Но не могу. А это, знаете ли, разные вещи. Вот, например, по финансам. И что по ним? Заинтересованно спросил граф. А это уже второе условие, усмехнулся капитан. Во-первых, подтверждаю, что на официальные активы клана и корпорации и в финансовом плане я не претендую. Просто не могу. В итоге, чтобы не навлечь на нас с вами неудовольствие императора и, как следствие, увеличение внимания к нам со стороны СБ империи. Я доходчиво объясняю? Более чем, кивнул граф. Тогда идем дальше. Все, что официально находится на счетах корпорации клана наемников, все ваше. Все официальное. Многозначительная пауза. Потом усмешка в глазах графа. Видно, он понял, куда клонит старый капитан. Но есть ведь и неофициальные средства, так сказать, левые, находящиеся на чипах и других носителях. Вы понимаете меня? — спрашивает капитан. О, да, более чем, капитан. Средства, которые не облагаются никаким налогом. Я вас правильно понял, капитан? — уточнил граф. Не совсем, — усмехнулся глава. «Конечно, вопрос налогообложения и меня волнует, но не в этом случае. Мне нужны финансы, как и вам. Я уж точно не бессребреник и альтруист, как и все мои люди. Мы торговцы, и, поверьте, умеем и любим считать деньги, и чужие в том числе. Это наша основная слабость. Коль я не могу, не имею такой возможности претендовать на официальные активы поверженных наших, теперь общих врагов, то желаю взамен получить в свои руки их неофициальную часть. В полном объеме, граф. В полном. Клан пиратов, уверен, большую часть своих дел вел именно с помощью черного нала. Так почему бы вам его мне не отдать? Корпоранты тоже не ангелы. Уверен, что вы уже многое успели найти даже за это время. И найдете еще больше. Разница в наших взаимозачетах пойдет на обслуживание и приобретение у вас кораблей. Все мы в плюсах. Ваши верфи работают и получают кредиты от вас же. Ну, это на первое время, пока не поделим активы, согласился граф. Не забывайте, что разница будет просто огромная, рассмеялся капитан. Корабли и предприятия, все отходит вам. Я официально тут ни при чем, но вот на вашу порядочность и порядочность ваших специалистов я буду уповать. Это даже не обсуждается, капитан. Мы тоже умеем быть верны своему слову. Итак, подведем черту на данный момент. Как я понял, вы отдаете все материальные, производственные и финансовые активы проигравших мне. Так и есть, соглашается капитан. Но хотите все неофициальные активы заполучить взамен. Я правильно вас понял? Уточняет граф. «Абсолютно верно, вы все поняли», — улыбнулся глава. «Меня это, конечно, сильно удивляет, капитан, но и полностью устраивает». Едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос от счастья, произнес граф. «Как быть тогда с вашим призом, капитан?» «Мне он понравился», — смеется сам уже в открытую капитан. «Или у вас есть что мне предложить другое?» «Есть, конечно, на первое время», — ответная улыбка графа. На сходнях отличный боевой корабль имеется. Как вам такое предложение? Класса, правда, немногим больше этого. Малый линкор, но современный и готовый ко всему. Бесплатно. В обмен на этот приз. Делает предложение граф. Капитан качает головой. Зачем он мне? Я торговец. А этот бродяга именно то, что мне и нужно сейчас. Отличный, большой и вместительный трюм. Прекрасное вооружение, не уступающее по возможностям кораблям ваших флотилий, граф. Его размеры и ТТХ полностью удовлетворяют моим требованиям. Оформим как приз, чего там? Но вы же сами говорите, что не хотите рисковать, удивляется граф. Не хочу. Но почему бы за спасение графу не придумать что-нибудь для решения этого вопроса? Сделаем, легко, смеется граф. Но разово, тут же говорит наш кап. СБ на разовую акцию не клюнет. И теперь мы действуем только по тому сценарию, который я предложил. Вы как? Я не против. Я вам скину сейчас все, что у меня есть на данный момент на верфях моих предприятий. Корпуса многих кораблей уже готовы, так что начинку, перестановку и перепланировку блоков, помещений и боксов можно спроектировать как угодно. Предлагаю в дальнейшем так и поступать. Я не ограничиваю вас в количестве кораблей. Забирайте хоть все сразу, коль военные корабли вам почему-то не нужны. Зато они нужны мне. Я их пристрою, как и корабли пиратского клана. Отлично. Меня это полностью устроит, граф. А что вы собираетесь делать с пиратами? Они все-таки вояки, поинтересовался о планах графа капитан. Экипажи пойдут под суд. Найдем за что. Потом ошейники и на войну. Смывать позор кровью. Нет проблем, пристроим всех. Нейросети менять, естественно, не буду. Ни к чему. Лучше воевать будут. С остальными, возможно, поступлю так же. Я готовлю флот для императора. Один у меня уже воюет, и воюет хорошо. Так что я проблем не вижу, куда приспособить этих несчастных. И с кораблями их, думаю, так же поступить. Акуш просто грандиозный. Я вам очень за это благодарен, капитан. У вас еще есть какие-нибудь пожелания на данный момент? Да, граф, есть. И их всего два. Мне нужен самый новый и мощный эскин. У приза прежний эскин почему-то во время моего абордажа просто взял и сгорел. Как? Сгорел? Изумление на лице графа. И опять резко подступила бледность. Без комментариев, усмехнулся глава. Выпученные от страха глаза графа сказали мне, что скоро на одну легенду о клане нашего капитана будет больше. Я понял, пропищал граф. И еще... Пауза со стороны капитана. Понял и глава, видно, что скоро в фольклоре империи появится очередная байка. И мне бы медиков со стажем. Трупы наемников я бы хотел избавить от таких нужных вещей, как нейросети и другие прочие полезные приблуды, усиливающие организм бойцов. «Всенепременнейше!» — вставил неожиданно заковыристое слово граф. «Надо уметь экономить, капитан, я вас отлично понимаю». «Будет вам хирург со стажем. Симбионты – это очень хорошие деньги, а наемники на себе никогда не экономили. У вас все?» «Да, и про эскин не забудьте, пожалуйста», – ответил капитан. «Будет вам эскин. Можно и последнего поколения найти. Я вам гарантирую, вы не останетесь недовольны. И закладок в нем не будет, даю личную гарантию. Если у вас все, то я, пожалуй, откланиваюсь. Идет море полезной информации по нашему делу. Сами понимаете, сейчас настал тот самый момент, когда решать возникающие вопросы надо быстро, держа, так сказать, руки на пульте управления процессом. Был рад знакомству. Жду вас в гости для личного знакомства. Все. Я откланиваюсь. По всем возникающим вопросам прошу обращаться к моим помощникам, если я сам буду занят. Даю ссылку на аккаунт и адрес. Там мои личные помощники, они будут проинструктированы. Я удаляюсь. До скорой встречи, капитан». И изображение в головизоре исчезло. «Фух!» — тяжело выдыхает капитан и бормочет себе под нос. «А теперь можно на пару часиков спокойно завалиться спать». Зевает. «Дежурный!» «Здесь капитан». «Я спать. Меня не трогать. Активность в системе контролируй. К нам должен выйти местный вояка. Выйди с ним на связь и вырубай глушилку, она нам больше пока не понадобится. Если что не так, тут же буди меня. Но сейчас мне надо отдохнуть, иначе будут проблемы. А в запой мне еще очень рано уходить». Изображение ушло. «Все, я опять предоставлен сам себе». «Не тут-то было». Тут же откликнулся Жорик. «И как тебе увиденное?» «Не понял, если честно. Чего так боится капитан?» Откровенно ответил я. «Императора, чего же еще? И его реакцию на возможное усиление клана старшей ветви. Что тут непонятного? Не хочет привлекать к себе внимание капитан. Никто же не знает, как воспримут усиление клана ненавистного родственника в столице, причем старшего родственника. Тут уж ничего прогнозировать нельзя. А так, да, все согласно регламенту. Работа есть, зарплата есть, достаток постепенно поднимается. Сам же слышал, что лет на 20 в планах у главы подъем клана расписан. И все за счет тебя, дружище, и нас с Элли. Вот такие дела. И что теперь? Если больше нет вопросов, а я не буду тебе пока объяснять, как обстояли дела у нас на тот момент, то советую посмотреть крайнюю встречу, которая заинтересовала и меня. Она произошла уже вечером следующего дня. Скажу только, работали уже к тому моменту на корабле помощники-ремонтники. Как раз заканчивали монтировать новый искин. А вот вечером маленькая такая пирушка в обычном формате. Трое, все те же лица, а вот разговоры на момент включения велись в основном вокруг тебя. Посмотри и послушай. А потом все остальное с тобой и обсудим. Завтра тебя Эля выводить из анабиоза будет. Говорит, ты уже почти восстановился. Наслаждайся, босс, следующим видео. И снова подали и изображение, и звук. И снова я вижу мир глазами капитана. В усмерть пьяного капитана. Как и говорил Жора, та же каюта капитана. Пьяное начальство. Ну, почти пьяное. Во всяком случае, некоторые. Те, например, через чьи глаза я смотрю на этот цирк, точно уже в дрободан, как кур выражался. Вон, даже нейросети немного уменьшили влияние на организм, чтобы получить от жизни все, в том числе и ощутить на себе пьянящее действие алкоголя. «И все-таки я с тобой не согласен, Шил. Ну как ты привяжешь к себе паренька? И главное, зачем?» — ярился старикан. «Веселье не мешает решать заодно кое-какие вопросы, пускай и непроизводственные. Да они же обо мне разговор ведут». Дошла наконец-то до меня простая мысль. «Во я даю! Жорик же об этом и говорил». «Туплю». «Бывает». «Послушаем, что же за участь в итоге за мою помощь они мне решили приготовить? Этот техник пока так и не вышел из медкапсулы, а вы тут за него что-то решать пытаетесь», — вскричал в умотину пьяный капитан. «И чё? Оттого и непонятен он. Вон, Шил, и суток в камере не провел, а уже бегает. А этот уже четвертые сутки отдыхает. У него что, такие сильные повреждения были? Вот я и говорю, что давить на парня, и тем более пытаться навязывать ему свою волю и свое понимание ситуации, очень опасно. Ты же, Шил, сам рассказывал, что у него и искин есть, который с тобой в бою общался, и что паренек, пока не отключился почему-то, управлял боем сам, а не ты, как старпом». «Да, как-то странно все это», — пробормотал Шил. «Все нормально было, и никто не стрелял в тот момент, а парень раз и подтек по стене. А дроид его подхватил и за перегородку хорошенько спрятал. Я думал, он просто сознание от перенапряжения потерял, так иногда бывает. Тем более у него и нейросети-то нет. Необычно это все было наблюдать. А потом и мне прилетело, аккурат, когда вы на приступ пошли. Больше я уже ничего не помню». «А сознание он потерял, господа», — хмыкает капитан. «Уверен, в тот момент, когда искин у пиратов в хлам гореть начал». «Получается, и правда он у нас спаситель. Во всяком случае, у меня лично никого больше на эту роль даже в качестве кандидатов нет. Получается, спас он нас. И с воякой не все понятно как-то. Уж больно они странно себя вели. То, что подставились под удар по-глупому, это одно. И для нас в итоге все вышло хорошо, но вот что искин военного корабля не успел отреагировать на открытие нашего шлюза-бокса, где орудие стояло, и саму пушку не увидел. Вот что очень странно. Словно и ему хоть на мгновение мозги как-то засветили. Ведь, как понял, на крейсере, заметьте, тяжелого класса, который в состоянии и себе подобного, и даже малый линкор при удачном стечении обстоятельств на запчасти разобрать в одиночку были только дежурные щиты. «Все, наливай шил, а то уйду!» — кричит во все горло глава. Команда выполнена, и без тоста фужеры опорожнены в ненасытные глотки торговцев. Значит, парень как-то смог воздействовать не только на эскин пиратов, но также потом и вояки от него, получается, досталось. Тихим, заплетающимся голосом прошептал мудрый штурман. Но его шепот был услышан. «Получается так. Но это только наши домыслы, господа, потому молчок. С парнем этот вопрос не поднимать ни при каких обстоятельствах. Запрещаю!» Хлопает ладонью себе по коленке глава. «Если он и правда псион, то эту тайну надо держать при себе. Кто знает, может, еще когда-нибудь с помощью своих способностей он спасет не только наши задницы, но и души. Во всяком случае, я в это по-настоящему теперь начинаю верить». Капитан перевел пьяный взгляд на Шила. «Это особенно тебя касается, Старпом. Понял?» «Все понял я, босс. Не беспокойся. Я вообще рад, радешенек, что парень к нам попал», признался Шил. «Рад он», усмехнулся капитан. «Да мы молиться об этом должны всем богам, а он рад. У нас уже активы выросли так, что можно уже сейчас клан поднимать на самый верх на нашей планете, во всяком случае. А там уже и на уровень империи выходить можно будет при определенных условиях. А он всего лишь рад. Тебя почему-то это слово не очень-то и радует, глава. Почему не объяснишь?» — уточняет штурман. «Меня-то как раз и радует. Но спешить я точно не буду», — смеется капитан. «Ни с резким усилением клана, ни с засветкой непонятно откуда взявшихся финансовых активов. Зачем? Да и опасно это для нас. Я просто хочу указать вам всем и напомнить, кому мы в этом успехе обязаны». «Рупору клана!» — заорал Шул. «Спасителю и другу!» «И ты туда же!» — поморщился капитан. «Идиот! Эту должность никогда...» «Заметь, никогда никто в клане не занимал. Ею можно, согласно древнему укладу, наградить достойнейшего, но при этом не члена клана. Вот если утвердим советом, даже выездным, наш статус в клане это позволяет, то уже по определению он им станет и даже знать об этом не будет. Хе-хе-хе. Так что выкиньте эти мысли из головы. А я и сам пока не определился». Помолчали. «Что думаешь дальше делать, капитан?» — спросил Старпом. «Дальше?» — капитан задумался. Набулькал еще себе в фужер дорогущего пойла. Залпом выпил. Крякнул от удовольствия. И опять предался размышлениям. И что удивительно, никто из присутствующих не пытался его отвлечь от тяжелых дум или поторопить с ответом. Все просто повторили манипуляции с бутылками, как до этого капитан. Ждут. Я бы лично по-быстрому дернул отсюда. Даже без груза. У нас свои проблемы имеются на родине. И, кажется, я теперь знаю, как их красиво и быстро решить. Наконец-то отмер глава. Тут идут нешуточные разборки. СБ империи обязательно на это обратит внимание. А попадать по-глупому под их дополнительную проверку на причастность к местному шухеру, ой, как не хочется. Они нам ни к чему. Граф хваткий мужик, хоть и молод, но своего не упустит. С ума сойти. И получаса не прошло, как я ему документы передал через диспетчера, а уже аресты начались и блокада клана наемников. Вот я вам скажу, где оперативность в действиях. Учитесь. Приз оформим и вперед текать отсюда. Свой бывший транспорт пока на станции оставим, повременим. Посмотрим, как дела пойдут. Клан посетить, совету доложить об изменениях состояния клана как в финансовом плане, так и в материально-техническом. Я имею в виду получение нами в будущем кораблей для своих нужд, а также доложить о подписании торгового соглашения на перевозку товаров с очень богатой областью в империи, притом лично с его руководством. «Людей поднимать надо!» А без решения совета родов клана этого, увы, не сделать. Устои наши вы знаете. Мы тут на экипаж еле-еле народа нагребли. А нужны будут уже 1000 молодых ребят. А их еще и готовить надо, и учить. А это базы знаний и все такое. Пускай финансироваться это будет за счет графа, но время, господа, время! А вот его-то у нас, увы, и нет. По деньгам определюсь позже, когда вся выкладка от графа будет. Но даже то, что уже от капитана приза получили, в разы больше того, на что вообще рассчитывать могли. А еще и граф первые наработки по неофициальному финансированию даст, а там будет в разы больше средств. Ну и, считай, экипажи наемников постараемся подчистить. Бывший капитан приза еще тот мудак. Своих же соратников по бизнесу пытался под контролем держать. У него приблуда от Джора есть, вернее, была, теперь она наша. Вот с ее помощью он при переводах узнавал счета своих компаньонов. Ну и готовился подчистить их при случае. А тут гений к нему случайно попал. Он его себе в помощники взял. В общем, сами теперь будем пользоваться. А потому и говорю, надо уходить отсюда хотя бы на время. Первостепенная задача – наем людей клана. Экипажи для новых кораблей готовить тоже надо. По нашему старому кораблю его я ни продавать, ни выкидывать на металлолом не дам. Пускай будет талисманом клана. Символом его зарождающегося космического флота. Корпус есть, а все остальное напихаем. Кредиты у нас в графстве безразмерные на ремонт, модернизацию и обслуживание транспорта, так что будем пользоваться, но аккуратно и не все сразу. А не бухнуть ли нам, господа? Бухнем и дальше продолжим приятное общение. Налили и опять сами по себе, не чокаясь и без тоста, влили в себя очередные порции алкоголя. «Ух, как хорошо!» – рассмеялся Шил. «Но, шеф, а что по пацаненку-то? С него же разговор завязался». Но капитан отмахнулся от старпома. «Да погоди ты по нему. Я уже и о нем думал, но вначале о клане. Как-никак я его глава и думаю в первую очередь о его благе. У нас накопились долги на родине. Их надо отдавать. Кто-то уж очень хотел нас поприжать финансово. И если бы не этот сверхудачный рейс, то все, мы бы окончательно слились». И мысли о космосе пришлось бы оставить, если не навсегда, то уж точно на очень продолжительное время. О наших успехах никто из недругов в системе пока не знает, и узнает только тогда, когда в суде мы поприжмем слишком умных уродов, которые ну уж очень хотели нашей с вами крови. Вот для этого я и готов отказаться пока от перевозок и рвануть побыстрее домой. Понятно. Да, но корабли, уточнил Шил. «Граф нас не стесняет ни в средствах на их приобретение, ни в количестве самих кораблей при покупке. Так и сказал, что можем хоть все сразу забрать в счет своей доли. А доли у нас не на один флот, вы уж поверьте мне на слово. Корпоранты оказались ну очень зажиточными. А активы мы делим с графом пополам, так что... Но это не главное. У нас все равно на данный момент нет подготовленных людей». Мы на этот транспорт еле экипаж набрали. Я уже заострял на этом ваше внимание, господа совет. Вот и подумайте сами. А брать со стороны людей нельзя. Временно, как это мы делаем сейчас, увы, пришлось. Но на постоянной основе я бы поостерегся. У нас есть свои тайны, о которых никому знать не след. Вы и сами про это не хуже меня знаете. Получить шпионов в клан? Нет уж, увольте. «СБ империи не дремлет. Вычисляй потом. Оно вам надо, господа?» «Нет? Вот и мне тоже. Нам самим придется готовить из молодежи различных специалистов для зарождающегося флота клана. Потому и говорю, с приобретением кораблей я спешить не намерен. Хватаем, что есть на данный момент. А есть приз. Оформляем его и домой. Корабль полностью в порядке. Искин установлен». Личность деда перенесена на него. Слепок остался для развития на старом нашем корыте. Новый скин очень мощный, он новейшего поколения. Сам корабль уже сейчас к передвижению и возможному бою готов полностью. Затем, когда решим домашние проблемы, а теперь мы их решим с помощью денег, а если понадобится, то и пушек, и решим в легкую. Тогда и вернемся уже сюда. Понятен этот вопрос. Кивки собравшихся... Опять наполнены фужеры. Выпили. «Тогда продолжим наше заседание, господа совет», — крякнул капитан. «Итак, господа, признаю во всеуслышание, что все эти наши успехи стали возможными только благодаря действиям одной известной вам личности. Странной личности, не спорю, но от этого ставшей не менее полезной для всего нашего клана. И я счастлив теперь, что ее какими-то божественными ветрами судьбы занесло к нам на корабль. Высокие слова, не спорю, но именно здесь и сейчас им место. Спаситель клана и друг клана — это уже многое. Но он эти звания заслужил в полной мере, как никто другой. Я считаю, что парня надо за это отблагодарить. И отблагодарить по-королевски. Во-первых, он собирался обосноваться у нас на планете. И это отлично, я так думаю. Это в разы может упростить нашу благодарность. «Ты хочешь отпустить его просто так?» — удивился Шил. «Если он сам захочет сойти с корабля, я ему в этом мешать не буду», — усмехнулся капитан. «Как, впрочем, и ты, Шил. Нет, поговорить ты можешь. И попытаться убедить его остаться с нами на корабле, но, думаю, вряд ли он согласится на это. Он и так вон себе корыто очередное собирает по непонятным чертежам. Но сам, заметьте, сам, а значит, готовится к будущей жизни. У нас или где в другой системе, или на другой планете, это уже не важно, хотя считаю, что наша Родина для него самый лучший вариант. Было бы неплохо, чтобы ты попытался не оставлять его на корабле, а склонил чашу весов в его решении остаться жить на нашей планете. Я хочу сделать следующее. Мы не неблагодарные скоты, и долг жизни помним и понимаем свято. Это у нас в устоях. А потому я хочу передать ему земли Ванса». «Племеша Ванса? Ну ты даешь, босс!» — вскричал Шил. «Там же не ступала нога человека вот уже пару десятилетий. И земли там по документам, как столица графа тут на планете, по размерам территории, если не больше. А вот я считаю, что это отличное решение проблемы благодарности», — смеется штурман. «Прекрасное предложение, капитан. Землевладелец — это очень круто. Я полностью поддерживаю твое решение, глава. Официально заявляю о поддержке, хотя в этом вопросе ты сам себе хозяин. Имеешь право распоряжаться землями рода, особенно если учесть личность, кому делается этот щедрый подарок». «Спасибо, старейшина, за понимание». «Что, Шил?» — обратился он к Старпому. «Думаешь, он откажется?» «С чего бы это? Там все нормально. Территория, не побоюсь этого слова, просто огромна по своим размерам. Но это же территория заповедника. А там и охота, и рыбалка, и промысел можно наладить. Вот только инфраструктура, увы, подкачала. Многое придется ему самому либо строить заново, либо ремонтировать все, что есть. А по закону, кого он там у себя во владениях из незваных поймает, может на месте без суда и следствия сам и порешить. Его земля имеет полное право, и ничего ему за это не будет. Отличный подарок. Разберется. От таких предложений не отказываются». Тем более, если он настроен жить у нас на родине. Я за. Вот и я того же мнения, смеется капитан. Будет чем заняться пареньку, не заскучает. А для того, чтобы привести там все в божеский вид, после стольких лет забвения, и облагородить поместье, я выделю ему заначку капитана пиратов. 60 лямов за папочку с документами граф отдал, даже не торгуясь. Легко пришли, легко ушли. А там парень уже пускай сам решает, куда тратить их и на что, и тратить ли вообще, но земля останется теперь за ним навсегда. Я сказал. Отличный подарок, глава. Но как-то мелко, что ли, на фоне того, что и клан наемников, и корпорация благодаря его усилиям перешли, в том числе и под наше управление. Нам, во всяком случае, все их активы достались, произнес Шил. «В корень смотришь, Старпом!» — рассмеялся капитан. «Но на сегодня это еще не все подарки ему с нашей стороны». «И что же ты еще придумал?» — спросил штурман. «Я-то?» — усмехнулся капитан. «Да есть тут у меня наметки. Помощники графа скинули мне всю информацию по кораблям, на данный момент готовым выйти со стапелей верфи клана графа. И скажу вам, что кое-что я уже и для себя то есть для нас, выбрал на первый раз, но и присмотрел еще кое-что для нашего друга. Для пацана?» — уточнил Шил. «Для него, конечно», — улыбнулся капитан. «Ну, во-первых, не может парень без космоса, и это видно. И сам вон городит непонятно что у себя в боксе, конструктор хренов. Но вроде что-то у него уже вырисовывается. Хотя хоть убей, не пойму, что же в итоге у него получиться должно. Увидим, думаю, скоро. Но и это не главное. Тут такое дело. Родственник у графа был. Погиб недавно в бою с архами. Но вот денег на него, пока он был жив, граф не жалел. И это очень заметно. Парень сильно увлекался гонками. Знаете, у молодых дворян и богачей всех мастей есть свои бзики. И многие из чинуш в верхах империи и золотой молодежи очень увлекаются такими развлечениями, как космические гонки. Там в различных номинациях гонок представлены разные корабли по классам и категориям. А этот парень любил больше всего самую малую из категорий, допущенных к гонкам, малые космические корабли. При этом выбирал всегда самый верхний порог по тоннажу малых кораблей, верхнюю ступень малотоннажного флота. Там вполне себе состоявшиеся корабли, не фрегаты, конечно, побольше кораблики любил, хотя и фрегат относится в принципе к этой категории, но по тоннажу стоит значительно ниже. Вот он и подсуетился и натянул грузоподъемности, немного сократив его номинал, и забабахал себе в качестве гоночного болида не что иное, как настоящий боевой эсминец. Последнего поколения, между прочим. К средним кораблям его уже не отнести, а вот к тяжелым малого класса легко. Чем и воспользовался родственник графа, не нарушая при этом никаких правил соревнований. Строгих, надо сказать, правил. В общем, выкрутился, приобретя для себя мощную и очень скоростную машинку. Отличная игрушка. 4 мощнейших двигателя нового поколения. Про упаковку внутри я и вовсе не говорю. Жизнеобеспечение по всему кораблю, включая транспортный трюм, док и ремонтные боксы. Трюм вообще огромных размеров. Док и трюм делались, как понял, для возможных перевозок грузов, а док, наверное, для установки какого-нибудь оборудования. Мало ли, чем еще он собирался заниматься на этом корабле, когда в гонках задействован не был. У них там все по командам распределено, но сложилось все так, как сложилось. Племянник погиб, и погиб по рассказам помощника графа как настоящий герой. Парень делал под себя эсминец. Как я понял из пояснений все того же помощника графа, делал под себя одного. Экипаж от 1 до 4 человек. Но при необходимости можно спокойно разместить в том же доке и до 1000 десанта. Корабль уже готов полностью, но мы все равно еще задержимся тут в системе. Вдруг малой что-то захочет добавить из оборудования или что-то заменить. Времени на это у него будет, думаю, не меньше декады. Мы просто не успеем раньше все как следует приготовить и правильно оформить документы на приз. И так везде нам идут на уступки. Граф, конечно, молодец и слово держит, но и он не может идти против закона. Тем более мы и оформляемся в государственных структурах империи, а не графства. Нет, так он попросил, кого надо ускорить процесс, но декаду нас еще тут точно продержат, к гадалке не ходи. И совсем не из вредности чинуши нам препятствия чинят, нет. И так мы по космическим понятиям очень быстро регистрацию по новой проходим. Уверен я в этом. Потому и говорю, что у нашего тука времени на апгрейд корабля будет более чем достаточно. Во всяком случае, оборудование, материал или агрегаты для этого заказать и получить точно успеем. А там уже и сам справится с установкой. Он у нас, наш техник, мальчик соображающий. Примет решение по усовершенствованию теперь уже своего корабля самостоятельно, без наших подсказок. Денег на это не просто много, а очень много. «Но он же даже не пилот», — удивился Шил. «Да нет проблем», — ответил капитан. «Пускай учится. Время на это есть. Да и в самом рейсе до дома будет почти декада. Успеет хотя бы до 2 уровня базу закрыть, а там уже сам. И док на станции на родине у нас выделим, и со средствами на обслуживание или доработку корабля не обидим. Есть договоренность с графом. Сейчас возможности для этого прорабатывают его помощники, чтобы все оплачивалось, и у нас в системе. На это нет, вот в чем основная проблема, но ничего, решим и ее. А по кораблю уверен, это будет отличным подарком для парня. Пускай учится, совершенствуется и растет нам на благо. Вот растет у меня в душе чувство, что сколько мы в него сейчас вложим, во столько же раз он нам вернет потраченные нами на него усилия, а потому и говорю, не трогай его шил и не агитируй его скитаться с нами по космосу. У него свой путь, своя судьба, и как она повернется к нему, еще не знает никто. Чего приуныли? Наливай, это уйду. Давайте жахнем опять и продолжим. У нас есть что еще обсудить. Бахнули за меня, и не слабо. Вон уже и шило развезло по полной. А хорошо сидим все-таки, смеется штурман. Душевно. И хочется нам приятных и хороших людей благодарить. Но и все-таки, глава, ну почему не рупор клана? Достойная кандидатура, согласись. Я прав, шил. Прав ты во всем, старейшина. Старпом пьяно посмотрел прямо мне, тьфу ты, в глаза главы. Отличная кандидатура, брат. Так почему, ответь. А зачем? Столько сотен лет эта виртуальная должность пустовала. Вот пускай и продолжает пустовать. Хотя в твоем предложении, шил, есть и толика здравого смысла. Рисковать надо. Засиделся клан на задворках истории и империи. Нечего вспомнить за последние столетия. Одни легенды о нас, вернее, о наших предках остались, и бродит из уст в уста по империи. В нете-то ничего и не найдешь. СБ бдит. И что тогда? Пьяный шил возвращает разговор в прошлое русло. Вот и прославимся в веках. Объявив, кстати, очень даже подходящую кандидатуру на должность рупора клана. Ты, как и старый, не против. Я-то... — усмехнулся штурман. — Я только за. Надо уже встряхивать это болото. И про историю ты правильно говоришь, капитан. Я всем сердцем голосую. — Вы что, пьянь, с ума сошли? — вскричал, даже сидя шатаясь, капитан. — Принимай решение, глава, — смеется старпом. — Выездной совет принимает решение, — в голос громко заорал он. — Признать рупором клана Тука. «Да, боги нам в свидетели. Я этого хочу всем сердцем. Хочу этого и перемен, которые начались и которые уже никому не остановить в клане. А я подтверждаю своей кровью свой выбор. Вы правы в этом вопросе. Совет в кворуме!» — орет со своего места ему в такт штурман. «Да будьте вы неладны, идиоты!» Я бы тоже не отказался от такого кандидата, если бы это не была просто красивая легенда. Как вы сами не понимаете, 1000 лет не было никого, даже в записях нет. Есть какие-то сноски непонятные. Пустили в народ слухи когда-то. Сами посудите, ну кто из глав будет слушать рупор? Даже в древности, в серьезных решениях, влияющих на судьбы всего общества, отталкиваясь от целесообразности, а не от долга и чести. Это тебе, шил, хорошо говорить, инквизитор ты наш. Соответствует решение чести или нет? Те же наркотики. Да я через себя переступал, когда парня на своем мертвом товарище на планету спускал. И не потому, что деньги так сильно люблю. Они нужны были как воздух для клана и его выживания. И сейчас нагреть наемников и корпорантов было делом чести, а не способом зарабатывания денег. Хотя я признаю, что в финансовом плане получился весьма прибыльный приварок. Вы что, не понимаете? Раз это просто легенда, то чего бы не подурачиться, капитан? Смеется в усмерть пьяный штурман. Как в добрые старые времена. Вспомни наши пирушки, глава. Хоть и молод ты тогда был по сравнению со мной. Кого мы хотим испугать? Но порыв сердца не остановить. Сам посмотри на все трезвыми глазами. На, вон, бутылку из горла выпей. И по-трезвому глянем на все это. Да, может, ты и прав. И рупор просто легенда, но что ты теряешь? Больше пей. Еще пару глотков. Вот так. Ты же сам хотел в запой уйти. Но тебе сейчас нельзя. А вот одну ночь в нирване пьяный проведешь. А завтра опять корабль, графы и доки. Станция, проблемы и все прочее сопутствующее. Сегодня ты просто побудь самим собой. Вспомни молодость. Как же мы тогда все хорошо жили. Я понимаю сейчас и клан, и совет, и молодежь нашу. Мы живем на лучшей планете империи. Она защищена. На ней существуют и соблюдаются законы. На ней почти нет рабства, нет тюрем. На ней безопасно жить, в конце концов, и всех жизнь устраивает. Люди счастливы в большинстве своем, кто не ленится, а трудится во имя своего счастья и счастья своих детей. А что мы с тобой тут видим? Космос красив, не спорю. Но его не увидеть, если не за штурвалом истребителя, и то не всякого. Но стоило нам только примерить на себя бремя торговца, и увидели мы в итоге что? Что творится вокруг нас, глава? Нас пытаются обмануть компаньоны, на кого мы сами и работаем. Хотят захватить и убить. Мы уже потеряли 8 членов клана, а за них именно ты будешь держать ответ и нести ответственность перед их родными. А тут и предложение твое — создать свой флот. Пока еще только торговый, но с пушками. А все почему? Да потому что мы с тобой убедились. Без них, оказывается, в мире вне нашей планеты нельзя существовать. Я знаю, флот будет пока торговый, но я-то вижу, чего ты добиваешься. Время придет, и торговый флот превратится по факту в военный. А кто захочет погибать, капитан? Кто? Молодежь отлично чувствует себя и на безопасной планете. А мир крутит именно она, молодежь. Без нее никуда. Про стариков и пожилых мужиков клана я и вовсе ничего не говорю. Их не сдернуть с нагретого места. А это клоака, друг. Если и дальше так пойдет, а дальше именно так и пойдет, то наш клан великих императоров будет обречен на прозябание на задворках истории. А мальчик этот — наш шанс. Хотя, не спорю, и призрачный. Почему призрачный? Решил вставить свое слово в разговор Ишил. А потому придурок малолетний, что это может быть и правда, как говорит наш капитан. Просто красивая древняя легенда для простаков. Никто ведь не знает, как проводится обряд. Никто. И упоминаний об этом нет. И второе. А вдруг наш малой тоже всем сердцем полюбит планету? Свою теперь уже землю, поместье, женщин нашей родины и останется там жить навсегда. Впрочем, второй подарок в виде корабля может все и изменить. В душе пацан авантюрист. Так чего мы ждем? Чего ты трясешься-то так, капитан? Ты бы, если бы была возможность, объявил бы Тука рупором клана? Молчание. Я уже говорил, но и твоими словами выскажусь. Не отказался бы встряхнуть это болото под названием «наш клан», но не верю я во все это. Не верю! Заорал пьяно капитан. «Хочешь, но не веришь», — усмехнулся пьяно штурман. «А что нам мешает просто попробовать?» «Я тут, как глава совета, и подтверждаю свое решение. Наш инквизитор и вовсе выступает в качестве инициатора введения должности в клана, пускай и тайной. Ну а теперь дело за тобой». Пауза. «Да ну вас! Гулять так гулять! Я согласен. Выпьем за это». «Да!» «Восславим богов! Затука! Рупор клана императоров!» — орет Старпом. Его пытаются как-то вразумить и капитан, и штурман, но Старпома унять не получается. Фужеры сходятся для отмечания тоста. Вот только вместо чок раздается хрясть. Не рассчитав силы, пьяный в дым шил давит в своей могучей ладони хрустальный фужер, наполненный алкоголем. И надо же такому случиться, что именно в этот самый момент решили все разом, впервые за весь вечер, чокнуться емкостями с алкоголем, сопровождая звоном хрусталя, как им тогда показалось, очень удачный тост. Наемник первым не подрасчитал силы. Пьяный капитан и вовсе всем телом валится вперед и, как следствие, давит хрусталь бокала о каменную ладонь Старпома, ломая и свой фужер тоже. Следом отметился и штурман. Его просто мотнуло в самый ответственный момент. Хотел отшатнуться в сторону после вскриков компаньонов, но опьянение сделало свое черное дело. Бухнулся всем телом вперед старикан. И его фужер тут же давится, а многострадальную руку шила. Достается неслабо и самому старому из участников пьянки. Его бокал рассыпается буквально у него в старых, но еще очень сильных пальцах. Кровь, осколки стекла, бессвязное пьяное бормотание. Хрумк, давятся друг о друга фужеры, режа осколками руки своим бывшим владельцам. По инерции ладони идут вперед, и кровь троих мужчин перемешивается в единую субстанцию, а дальше... Я не поверил своим глазам. Нет, как раз своим-то я верил, да еще как. А вот глазам капитана, увы, нет. Все плывет перед глазами, образы смазаны. Вот что сразу увидел, так это яркая вспышка, громкий грохот, похожий на взрыв. Откинутые в разные стороны сильные мощные тела. От ударной волны разлетелись выпивохи по разным углам комнаты и со смачными звуками приложились телами о стены. «Какого хрена? Что происходит?» — раздался совершенно трезвый голос капитана. Ему вторил крик старпома. «Что за ерунда? Куда весь кайф делся? Я совершенно трезв! Брат, что тут произошло с нами?» И тут откуда-то из-под стола раздалось кряхтение. Штурман собственной персоной лезет на карачках, на носу закуска висит, а комбез залит пойлом. «Идиоты!» — бормотал он совершенно трезвым голосом. «Какие же вы идиоты!» Поднимается на ноги и смачный подзатыльник отвешивает пригорюнившемуся шилу. «Ты чего там орал про богов, придурок? Ты в суе кого поминал? Ты кого там на небесах растормошить пытался своими пьяными мозгами, урод?» «Богов?» — схватился за голову руками капитан и начал, сидя на полу, раскачиваться из стороны в сторону. Шил в изумлении смотрел на своего капитана, брата и главу. «Вы что, идиоты, так ничего и не поняли?» — спросил громко, совершенно трезвым голосом старейшина. «Не поняли?» «Ты о чем, уважаемый Варген?» — прошептал Шил. «А я про то, что кто-то кричал про выездной совет клана и привлекал святых богов. Про то, что желает получить для клана рупор, которого никто за эти тысячелетия не пытался даже найти среди тысяч претендентов. Потому что, во-первых, они в это не верили, а во-вторых, не знали, как правильно проводить обряд. А тут три пьяных придурка вначале орут во все горло о принятии решения о кандидатуре претендента на должность рупора клана, и что это выездной совет клана, а затем скрепляют свои слова кровью. И что я вижу в итоге? А в итоге боги нас услышали». «С добавлением планетарии высшего качества, между прочим», перестал раскачиваться на коленях капитан. «Мне вообще было трудно за всем этим наблюдать. Капитан то прикрывал глаза веками, то закрывал их руками и постоянно подвывал. Так что я слышал все происходящее в каюте с пятое на десятое, но суть их разговора все-таки уяснил». «Это что же получается? Теперь наша типа шутка обернулась?» — шепчет Шил. «А обернулась она, мой мальчик, появлением в клане у нас рупора», — вздыхает штурман. «Я даже не знаю, как отреагируют боги, если его заявления, сделанные публично от лица клана, не исполнять. Даже думать об этом боюсь». «Ну и наделали же мы делов», — запричитал Шил. «Да ты уж молчи лучше, пока я тебе еще и пинков не надавал, тоже мне инквизитор. Сам же кричал о том, что хочешь, чтобы пацан в клане остался. Радуйся, его уже не сотрешь, и в будущем с ним во всем придется считаться. После меня, как главы совета клана, он будет третий в списке самых влиятельных людей, а может и самым влиятельным. Главе теперь никак не обойти его заявление. Стоит ему только во всеуслышание высказать законные требования, и никто в клане не сможет ему перечить, и все будут выполнять то, что он скажет. Это страшная власть. Страшная. И это самое хреновое с одной стороны. А с другой — отличная вещь». «И что же это за вещь такая, старейшина?» Со скепсисом в голосе спросил Шил. «А то, мой мальчик, что сами боги услышали нас. Вот мы уже и трезвые, и нейросеть тут совсем ни при чем, как и лекарство. Сами боги приняли нашу клятву и нашу жертву. А жертва — это наша с вами свобода. У парня, если имеются у него мозги, есть шанс высоко подняться в этой жизни. Но чувствую, вместе с его подъемом и мы пойдем ввысь, заняв в империи положенное нам по праву место. А потому молчим и ждем, когда этот засранец в конце концов вылезет из своей медкапсулы». Потом старейшина посмотрел на главу. «Действуй, капитан, как решил. Я лично поддерживаю тебя. Отпускай пацана в свободное плавание и жизнь. Он сам себе пробьет дорогу в этой жизни. А мы, как сможем, своему спасителю и другу клана нашего, круто осененного богами, поможем во всем. Но так, аккуратно и ненавязчиво. Лен, что ты собираешься ему подарить, это непростые земли. Там 20 лет назад пропал мой племяш. С того времени никто там не показывался, хотя места там на редкость красивые. Разберется малой, что же происходит на этой территории, или просто будет жить в свое удовольствие, покажет время. Деньги дадим, но уверен, что праздно отдыхать ему быстро наскучит, а потому станет работать, а там есть чем заняться. Промысел животных. Раз – поиск древних артефактов ушедшей эпохи. Два – да чем там только нельзя заняться. Тем более он техник и будущий конструктор. Док там есть. Для поместья более чем большой. Его грабина, которую он сам собирает, влезет и еще место останется. У нас там в системе и вояки есть. Можно ему и на них поработать. Истребителям регламентные работы проводить. Или разборкой старой техники заняться. В общем, действуем, как решили. И прошу, дураки, обо всем, что тут произошло. Молчок. Тайну рупора клана никто не должен вынести из этой комнаты. А также и тайну самого действа. Парень ничего не должен знать. Пускай все идет своим чередом, нам же спокойнее будет. И хватит пить, капитан. У нас еще масса незавершенных дел. «Отдохнули, называется», — пробормотал себе под нос Шил и тут же получил пинка в бедро от старейшины. «Я сказал, хватит скулить. У тебя много дел, Шил. Готовим корабль к убытию и возможным разборкам с конкурентами клана дома и на подступах к нашей системе. Там, если что, нас и будут ждать, как всегда, впрочем. Только, как я понял, раньше капитан всегда просто уходил от погони. А теперь, видно, даст себя догнать. Теперь все на выполнение плана капитана. И хватит страдать, глава. Что сделано, то сделано, и ничего уже не вернуть, и парня не зачистить». «Работаем! Да помогут нам!» Штурман прижал ладонью рот и тихо прошептал, зажмурив глаза. «Боги!» «Все! Кина не будет! Электричество кончилось!» Как любил выражаться Кур. Отключился капитан. То ли и правда боги услышали и покарали этих идиотов, то ли еще что. А может, просто без сил свалился капитан от всего пережитого. Узнаем. «Но каковы же они гады, а?» Опять без меня меня женили. А вот дудки. Пошли вы все со своим рупором. Я и в спасители клана не набивался, как, впрочем, к вам в друзья тоже. Но вот от кораблика и от Лена я точно не откажусь. Забавный видос, не правда ли? Раздался до боли знакомый голос в голове. Давно жду, подумалось мне. Ну вот и Жорик объявился. Да куда забавней, усмехнулся я. А что, звучит? «Рупор клана», — смеется Искин. «И что смешного-то? Навязывают да навязывают свой клан. Злюсь, и это плохо. Значит, зацепили. Ну, тебе от них уже никак не отвертеться. С богами и не поспоришь. А я с высшими и не собираюсь в полемику вступать», — парировал я выпад Жоры. «Зато никто мне не запрещает просто спокойно проигнорировать навязанную должность. А к власти я не рвусь. Во всяком случае, в их клане. У меня уже своих, вон, ВОЗ и маленькая тележка. Я устрою, так сказать, саботаж. Не соглашаюсь я со Скином. О рупоре этом они сами, как я понял, мне напрямую говорить не собираются. А то, что я смог с твоей помощью увидеть, им и знать не стоит. Буду жить просто, да и все. Они, видно, и сами напугались от того, что натворили по пьяни. И не знают, а что теперь с этим рупором делать. Сотворили хрен знает что, и сами в кусты. И прав, штурман. Идиоты. А я тебя еще в тот раз предупреждал. Ну, грохнул бы себя глава клана, тебе-то что? Остались бы на планете. Деньги были. Продержались бы, а там, глядишь, и до столицы империи добрались тихонечко, спрятавшись под крылышком у сестрицы. Всего делов. Ты сам отмел такое предложение, напомнил я. Я бы передумал потом. Да ладно, шучу я, шучу. Ну да, ты прав. Но посмотри на все это другим взглядом, так сказать, с другой стороны. Чего тебе и правда до этого рупора? Я смотрю, ты нервничаешь из-за этого. И что плохо, лекарства на тебя не действуют даже в капсуле. Вон, малая опять около твоей медкапсулы засуетилась. Успокойся, Дэн, а то доведешь бедную девочку до слез. Она и так пережила за этот абордаж много. Во, молодец, сам успокоился, и малая не нервничает. А теперь продолжим. Эти деятели 1000 лет жили без своего рупора и еще столько же проживут, просто зная о своих возможностях. Мало ли где понадобится. Вот шок у кого-то будет, рассмеялся он. Они, наверное, будут молчать. И ты молчишь, и всем хорошо. Так что забудь об этом праве, навязанном, ненужном, как я понял, ни тебе, ни им самим, как оказалось, вон как испугались-то в итоге. Забудь и все, и не вспоминай. Пока не напомнит или сам не захочешь им воспользоваться. Все в жизни бывает. Ну или вынудит так поступить. И так тоже, оказывается, бывает. Боги иногда так пошутят. Все, забыли. Ты мне лучше скажи, что с поместьем. Согласишься на такой подарок? А чего тут говорить? Удивляюсь я. Дают – бери, бьют – беги. Закон старый. Зачем отказываться и обижать тех, кто хочет сделать тебе подарок от чистого сердца? Если откинуть всю шелуху в наших отношениях с их кланом, то они весьма пристойные и продуктивные. Они нужны мне. Я нуждаюсь в данный момент в них, как, впрочем, и они во мне нуждались до сегодняшнего дня. Как я понял, они уже техников себе набрали в перегонные команды. Есть такое дело, отвечает Искин. Вот. А потому отказываться я точно не намерен. Не бьют же. Я от любых подарков отказываться не собираюсь. И кораблик приму. Я понял теперь, почему вы качаете мне в мои мозги, пока я в капсуле, без разрешения базы пилота. Согласен, надо. Но ты мне лучше про поместье расскажи. Данные у капитана достал? Я из их разговора не уловил. Оно что, такое большое? Огромное. Территория поместья и прилегающих к нему земель равняется по площади небольшой стране или крупному городу. Очень крупному, по размеру не уступающему местной столице. Ты становишься настоящим феодалом, землевладелец. Звучит? Целый город. Мегаполис. Правда, на данный момент основными жителями твоего будущего Лена являются лишь рыбы в реках и озерах и животные. Людей нет. Без разрешения землевладельца заходить на территорию личной собственности опасно для жизни. Шилл не шутил насчет этого, когда говорил, что господин на своих землях может нарушителя просто застрелить, и ему ничего за это не будет. Вот такие законы. А так, если что интересует, прошу, подавай официальный запрос на посещение. У тебя там и озера, и реки есть, и выход к океану, и даже часть пустыни имеется. И там на этих землях никто не селится и не живет. Может, кто и бродит на свой страх и риск, но это незаконно. И с такими нарушителями, если поймаешь, можешь делать на своей земле все, что угодно. Хочешь – казни, захочешь – помилуй, но в любом случае за свои решения ты ни перед кем не отчитываешься. Так не бывает. Не верю я. Бывает, еще как бывает. Ты будешь, по сути, лендлорд, хранитель земель, по-ихнему. Есть и минусы, конечно. Налоги. И без них никуда. Но клан, думаю, возьмет на себя эти траты. Как, впрочем, и раньше. Земля имеет стоимость, отсюда и налоги. Но вот на своей земле ты можешь творить, что захочешь. А там поля, леса, горы, реки. Из поселений только твое поместье. Затеряться можно надолго. Отличное место, чтобы отсидеться несколько лет, а там уже и война закончится. Можно будет узнать, в конце концов, что в империи делается. Отсутствие нормального нета меня очень угнетает. И наши возможности из-за этого минимальны. Увы, шеф. Это я понял, говорю я. От подарка уже сказал «не откажусь», и приятная прибавка в 60 миллионов кредитов. Я сам чувствую, как поднимается настроение. «Это еще как посмотреть», — сомневается Жорик. «Поместье не ремонтировалось 20 лет. Там все заброшено, хоть наверняка и рабочее, но 20 лет. И заметь, жили-то они до нас с тобой очень небогато. А значит, по-любому там вообще все древнее». «Очень древнее». Намек понял. «Думаешь, денег не хватит?» — спрашиваю я. «А что такое 60 миллионов для поместья, которое проще отстроить заново? Тут простая, более-менее океанская яхта выйдет тебе в полтора, а то и в два раза дороже. Яхта. А тут целое поместье. И что делать? Чувствую я себя обескураженно после уточнений из кино. А ведь прав, зараза. У тебя вообще мозги отсохли, Дэн? Ну о чем ты думаешь? Эти деньги я бы вообще бы припрятал и не трогал по возможности. Есть и другие пути решения проблемы. Подумай сам. Все же можно сделать и по-другому. А что тогда делать? Удивляюсь я уже по-настоящему. А подумать? Ну уже, шевели мозгами, босс. Молчание. Сложно себя ощущать без тела. Новый опыт, и я бы, если честно, и без него обошелся. Но что есть, то есть на данный момент. Хоть возможность соображать и общаться мне оставили. Или я сам того добился? Вопросы. Одни вопросы. И тут в голове или в мозгах, как говорит Жорик, что-то у меня повернулось. Вот на что так тонко намекают и скин. Хитрец, блин. Ты про возможность приобретать оборудование, агрегаты и прочее типа для своего корабля за счет графа? Правильно, молодец, радуется за меня Искин. Теперь понимаешь, почему изучаешь сейчас даже базу пилота? И уже Эля тебе четвертую подключила. Как и думала Эля, скорость усвоения баз и другой информации у тебя потихоньку увеличивается. Может и правда последнее применение способности Псиона? Нестандартное, надо сказать, применение своих возможностей и повлияло на твое столь резкое и быстрое внутреннее развитие. Не скажу, не знаю, но факт остается фактом. Скорость обучения у тебя стала просто феноменальная. Не такая, конечно, как у Эли, она тебя делает в разы по этому показателю, но все-таки для простых смертных просто несусветная скорость. Ну да ладно, это мы уже с тобой обсуждали. Но закончим с поместьем и землями, доставшимися тебе по решению главы клана. Подарок оформлен как полагается. Ты уже по факту там хозяин. Прибудем в систему, сейчас-то связи нет, и тут же все отразится на картах планеты. Быстро, почти мгновенно. Проволочек не будет. А теперь по поместью, вкратце. Смотри, что я надыбал у капитана в компе. Видео нет. Но вот изображение трехмерных объектов поместья и основных, входящих в него хозяйственных, нежилых построек, имеются в достатке. Вот общий план и вид с высоты. Снимали, видно, с глайдера. Шикарно со стороны смотрится. Главное здание. Жилой комплекс типа древнего замка. Бывший владелец еще тот шутник был. Занимался в основном добычей древних артефактов. Я тебе тут говорил, что часть территории Лена – это пустыня. Так вот, это сеть городов. Древние развалины. Кто там проживал и когда, никто не ведает. Никто. Культура странная. И технологий, как таковых, не обнаружили, но... Я весь внимание заинтриговал, говорю я держащему паузу актеру всех театров. Понял, продолжаю. Спасибо, что оценил, шутит Жорик. Поднимает мне настроение своей балагурной формой общения мой неразлучный друг. Устал я в нирване овощем лежать. Овощем – это типа физически. Сложно жить, не ощущая тело. Но коль я мыслю еще, то значит существую. Артефакты, которые ищут местные копатели, представляют ценность только для псионов, продолжает между тем свой рассказ Искин. Вот так. Цены за них давали просто баснословные. Причем, что характерно, что удалось вызнать из записей капитана и членов клана, кто этим занимался, как и прежний хозяин этих земель, все артефакты боевые. Наверное, отсюда и такая высокая их оценка в финансовом плане. Сохранились к нашему времени только боевые. А может, и не было никогда простых, бытовых. Никто не знает, почему именно так обстоят дела, но этим артефактам тысячи лет. От их создания неизвестными мастерами. Артефакты сильные, в разы повышающие силы и возможности подготовленных псионов. Ушастые, и особенно сполоты, за эти игрушки платили просто сумасшедшие деньги. И как следствие... Зачем тут инфраструктуру развивать, когда достаточно одну побрякушку достать в пустыне, тем самым обеспечив себя и свою семью стопроцентно средствами на целый год, а то и больше? Но опять же, право землевладельца. Поймаешь на своей территории пустыни кого из этих расхитителей гробниц, можешь сразу валить наглухо, не задавая вопросов. Поверь, отстреливаться они, эти нарушители, будут со всех стволов. Они уже вне закона. А если вспомнить, как поступают с бандитами на планете, и что тюрем не существует, в общем, они сами выбирают себе такую жизнь. Но есть один интересный факт, касающийся этой пустыни. Именно бывший владелец поместья как-то подсуетился и прикупил часть пустыни, узаконив ее своим леном. А теперь внимание, а вот остальная часть песчаной территории, ты не поверишь, единственная территория суши на планете, которая не принадлежит никому. Там свободные копатели действуют. Все, кому не лень, весь сброд местного общества и авантюристы всех мастей шастают по пескам в поисках удачи и навара. Баснословного навара. Есть даже город на берегу океана, где и проживают или просто обитают между походами большинство из этих авантюристов. Вот так. Ну, это про пески и все такое. Нам же туда лезть не надо. Очень опасно. Хотя, может, как раз для вас с Элли это будет проще. Все-таки вы не как все. Посмотришь и примешь решение сам. Эля, узнав о разрушенных городах, загорелась идеей кладокопательства. В общем, у тебя с твоей подружкой еще одной проблемой стало больше. Но вернемся к поместью. Замок. Старый. Относительно. Построен лет 50 назад, но до конца ничем не оборудован. По списку имущества. Есть всего пара дроидов-уборщиков, старинный реактор. Ну и все, походу. Владелец этот, племяш главы, не очень-то любил засиживаться дома. В итоге и сгинул где-то. Расследование проводили, но ни трупа, ни следов, куда он в итоге подевался, так и не нашли. Хотя искали очень тщательно. Все-таки вопрос землевладения. Но сам видишь, если смотреть со стороны, домик аккуратный и очень красиво вписывается в общий пейзаж поместья. Комнат там в достатке, и все они очень большие. Настоящие залы древности. Для проживания хватит, и есть где разместить гостей, если таковые нагрянут. Но с мебелью и всем сопутствующим для комфортной жизни придется разбираться самим. Вот на эту мелочевку деньги точно придется тратить. Малая попросила меня достать базу бытового обслуживания номеров фешенебельных гостиниц VIP-класса. Есть, кстати, такие подарочки в местной сети в свободном доступе. Даже тут на станции. И совсем бесплатно. Но я скачивал данные по гостинице столицы графства. Все-таки уровни разные. В общем, уже сегодня малая возьмется составлять список того, что, по ее мнению, необходимо будет приобрести для благоустройства твоего замка, и поверь, что отвертеться от этих трат тебе, ну, никак не получится. Эля заставит. Она базу на изучение на наручном комбикомпе у себя поставила. Скорость, конечно, в разы ниже, чем, скажем, в медкапсуле, но не в этом случае. Усвоит к вечеру и начнет уже меня терроризировать на предмет поиска нужного имущества и прибамбасов. Но ничего, разберемся. К твоему выходу из капсулы, думаю, у нас с ней уже будет все готово, а обширный доклад предложений для тебя я подготовлю. Что еще сказать по поместью? Заброшенное. И это сильно бросается в глаза. Видно, что никто не жил там много лет. 20 лет – это серьезный срок. Охранные системы прикупить бы. Но я примерный список составлю вместе с Элей, а там уже будем с тобой и с ней обсуждать, что нужно приобрести в первую очередь, а что может и подождать. Хотя, если честно, то я бы постарался отсюда вывести нужное имущество по максимуму. Ограничений в финансах нет, сложности только в том, как все это представить в виде оборудования для корабля. Вот в чем проблема. Я же прикинул так про себя. Ну и что сложного? Корабль тоже можно по-домашнему обставить, как и наоборот. Комнаты в доме в стиле космических вариаций. Аналоги оборудования имеются и для кораблей, и навороченные варианты бытового использования. Говорю как техник по ремонту бытовой аппаратуры высокого ранга. А Жорик проблему поиска аналогов решит самостоятельно. Нам же лучше, причем любой из вариантов. «Не вижу в этом ничего сложного», – возразил я. «Просто берем, что нам нужно, аналогами для оборудования кораблей. Выйдет в графе расхода для графа в разы дороже, но зато и вопросов ни у кого не возникнет». А уж куда мы все это установим, никого волновать не должно. И думаю, проверок и аудита со стороны графа мы уж точно не дождемся. «А вариант?» — согласился со мной Жора. «Что же, так тогда и поступим. Заметку я себе сделал. Отработаю и доложу, босс. Далее. По поместью у меня пока все. Если достану видео, хотя бы старые, сообщу. А, вот еще что забыл сказать. Подземный комплекс есть под замком». Там у нас в основном хозяйственные помещения, склады и больше ничего. Лужайка огромная вокруг замка. Но, как видишь, на изображении очень запущено, и за это время успели вырасти деревья. Но можно для души сделать красивый парк. Ландшафтных мастеров на планете хватает, все-таки большая часть заселена, и курортных зон тут просто не сосчитать. Идем дальше. А дальше то, что для нас самое главное. Док. Думал, потом поговорим о нем, но сложно сдержаться. Все-таки не удержусь и всего пару слов выскажу. Не поверишь, парень что-то там у себя конструировал. Док большой. Даже наш эсминец в легкую бы в него вошел, если бы была такая возможность. Но этот трюк не в нашем случае. А вот таких пташек, как мы собираем по Элленным чертежам, штук 8 точно влезет. Но опять же, согласно прейскуранту, больше ничего ценного, кроме самого здания, нет. Не успел бывший владелец доукомплектовать док оборудованием и агрегатами для ремонта. В общем, это, я думаю, и будет основной графой наших расходов. Или не наших, а графа, смеется Искин. И еще 5 крупных строений имеется, назначение которых пока я для себя так и не уяснил. Но они все в стороне находятся, и общий пейзаж не портят. По мелочи еще штук 20 построек есть, и разбираться с их назначением будем по месту уже сами. Это все по поместью. Изображения пустых комнат не даю. Вид общего опустошения уж больно сильно наводит тоску. Но все поправимо. По докам и всему остальному подумаем, когда ты выйдешь из медкапсулы. Но на раскачку, думаю, у нас будет не больше суток. Сам понимаешь, еще все требуемое найти надо, закупить и доставить на борт твоего эсминца. Главное сейчас все основательно продумать и заполнить трюм на корабле. Всего можно напихать, главное подсуетиться вовремя. Элли уже работает над этим, а я в меру сил помогаю. Выкладку, как и обещал, дам завтра, но вот оглашать ее капитану станешь позже. Хотя бы через сутки после разговора с ним. А что завтра тебя потащат на разговор к главе и к гадалке не ходи, это и так ясно. А теперь про эсминец. Кидаю тебе его изображение. Подивись. Ого, вот это подгон. Вот только где это? Так-с. Да это завод. Цех или док. Вон сколько дроидов, ремонтников и строителей. А вот и инженер в скафе. А это и есть мое. Я уже в тебя влюблен. Если бы у меня сейчас был рот, я бы его так и не закрыл, пока шло очередное показательное видео. Шок, радость, удивление, да любой эпитет можно применить. Это вам не лицезреть через призму глаз капитана на происходящее вокруг себя. Теперь я смотрю, как и положено, просто отлично отснятый видеоматериал. Качество фильма просто изумительное. Тут и про корпус говорят, и про начинку корабля рассказывают. И вот теперь про двигатели пошло. О, так это и есть тот самый парнишка, бывший хозяин этого чуда. Жаль парня. Погиб. И говорят, что геройски. И вот теперь его детище, в которое он вложил свою душу при создании, переходит ко мне. Сколько потратили на все это? 6 корпов? Да не может быть. Это цена нормального линкора со всем вооружением, а тут... Вот это шок! Да, а двигатели отличные, нового поколения, но уже успевшие зарекомендовать себя в этой военной кампании в войне с архами только с хорошей стороны. Надежные, очень мощные, легкие в управлении, почти 170 градусов привод, вертятся в любую сторону по команде и маневренные не нужны совсем для этой пташки. Двигатели сами справляются с любым маневром. Усиленный реверс, торможение можно проводить на максимальной тяге, обеспечивая невероятную маневренность корабля во время боя. Но тут расчет был как раз-то не на бой, хотя могу и ошибаться. Но для гонок корабль, конечно, отличный. Мощные двигатели вообще-то были предназначены изначально и разрабатывались именно для крейсерского класса кораблей, а тут всего лишь эсминец. Но номинальный эсминец – это средний класс, а вот у меня в итоге вроде по документам и вовсе малым космическим кораблем эсминец числится, а воткнуто в него аж 4 таких двигателя. С ума сойти, какую в итоге скорость может развить такая пташка? Да, что не сделаешь для себя любимого, когда в погоне за призрачной славой гонишься за скоростью, а еще для реализации своих желаний у тебя есть такое количество бабла. Но чего мне жалеть чужие деньги? Мне подарок, и я точно отказываться от него не буду. Да и раньше... Пока корабль не видел, я не собирался этого делать. А парень продолжал влюбленно вещать о своем детище. А мне становилось грустно. Вот он, еще живой, успешный, богатый, молодой и красивый. А не отмахнулся, не стал прятаться от призыва и ушел на войну. Вернее, его, наверное, граф отправил со своей эскадрой. Но не повезло. Эх, в сторону такие мысли. Я уже навоевался и свою лепту в победу внес, и немалую. Я разве виноват, что на меня устроили охоту уроды, и мне, как какому-то преступнику, приходится прятаться и скрываться от всех, в том числе и тех, кто мне стал дорог? «Отключи», — попросил я Жору. Изображение исчезло, а настроение пропало. «Неужели откажешься?» «Как-то уж слишком обеспокоенно», — спросил меня Жора. «Да как тут откажешься? Капитан навяжет, и так понятно. Да и зачем отказываться от такого подгона? Корабль отличный, слов нет. И уверен, вы уже с Элей, и его апгрейд продумали до мелочей», — говорю я. «Есть такое дело», — соглашается Искин. «Малая, правда, не только о нем думает, но и о своем детище. Сейчас, когда финансирование будет без ограничений, восьмилапка развернулась не на шутку. Но об этом завтра сам с ней переговоришь. Вам о многом придется разговаривать. Проблемы с ней только увеличиваются. Слишком легкоранимая у нее душа. А я...» Искин явно давал понять, что расстроен. «Я не могу на нее так влиять, как ты». «Да ладно, разберетесь. Я рад, что ты, босс, возвращаешься. Но не скажу, что возвращаешься прежним». «Ого! Намек? На что? Пропустим? Но на заметочку». «Не будем об этом». Искин словно читает мои мысли в нирване, хотя может быть. «А коль по видосам вопросов у тебя нет, то стоит прояснить ситуацию вокруг клана и кораблей, сложившуюся на данную минуту. По кораблю закончим на этом, хотя там еще очень много чего нужно обсудить, и в первую очередь вооружение и управление кораблем. Но развернутую пояснительную записку, как я тебе и обещал, скину завтра. Все равно времени обсуждать весь этот объем информации сейчас нет. Тебе отдохнуть надо, а у меня и так работы даже в этот момент предостаточно. Итак, начну. Мы уже в доках станции. Нам выделили в личное пользование отдельный бокс. Пташку нашу туда же перевели, как и твою медкапсулу, в которую ты залег. Весь экипаж собрался вокруг, чтобы видеть вынос тела, так сказать. Все ждут тебя и твоих рассказов как бога». Шил уже несколько раз пересказывал, чему сам был свидетелем. «Ты же добавить к его рассказам ничего пока не можешь. Прибавь сюда четвертые сутки в капсуле. В общем, вопросы у всех. Одни вопросы. Но вот сам ты на них, впрочем, можешь и не отвечать. Ни к чему. Поймут, не дураки. У каждого тут своих скелетов в шкафах богато припрятано. Так, слегонца расскажешь, тут помню, тут не помню, и все. Все, что Шил рассказывал, подтвердишь, добавив красок для воображения, но не больше. Что еще сказать о ситуации вокруг нашего корабля? Граф выполняет свои договоренности с капитаном. Корабль «Приз» сейчас находится на оформлении, а мы тут всего вторые сутки. Искин долго устанавливали, потом опробование систем, ну и расстыковка, прогон до станции. Вчера только и заселились. На станцию пока наших из экипажа капитан не отпускает. Дел много, людей не хватает. Приняли трех техников, которых подогнал граф, вернее его помощники. Народу в помощь много нагнали по разным специальностям. Наша корыта остается здесь, а пока капитан загружает боеприпас. Что-то мне не очень хочется к ним в гости. Такое ощущение, что глава не столько опасается, сколько готовится идти карать недругов. Подставиться хочет, а потом и прихлопнуть своих оппонентов. Ну, ты краем уха слышал их разговор. Груз какой-то еще ждут. И про твою птаху не забывают. Сюда решили ее перегнать. Это чтобы время не тратить и в столичную систему графства дополнительный прыжок не делать. Но ждут пока, когда ты очнешься. Миха им уже доложил по моей подсказке, что ты завтра выходишь. Так что к этому моменту определимся, что нам нужно еще из оборудования. Я все подготовлю, а ты уже завтра с Элей на свежую голову и примешь решение по доукомплектованию как корабля, так и шаттла своего. Но и про поместье не надо забывать. Навороченный Искин в первую очередь заказывать надо. Ну и охранные системы и средства передвижения. Те же глейдеры. На орбиту мы и на своем шаттле рвануть можем. А вот по поверхности передвигаться надо с комфортом и максимально безопасно. А потому только броня. В общем, обстановка вокруг нас отличная и спокойная, деловая и рабочая. Все заняты, все при деле, один ты на отдыхе. Но народ не в обиде, это уж точно. Все нормально. Бокс отличный, просторный. Хватит места как раз и для эсминца твоего, теперь уже нашего. Там с документами проблем не было. Быстро на тебя оформили. Причем использовали имя Тука. Мудрый у нас глава. Их местный закон позволяет иметь несколько имен. Вот и решили они со штурманом оставить тебе в память о технике, за которого ты столько жил под его именем, и само имя. А вот уже поместье полностью оформлено на тебя. Видел документы в нейросети у главы. Капитан слов на ветер не бросает. Да, 100% у вас еще состоится разговор на эту тему. Не скажу, не думаю, что он будет рассказывать тебе про рупор клана, но все может быть. Он черт продвинутый и крученый, как кур выражается. Послушаем, что скажет. Корпорантов крутят, аресты по всей планете и за ее пределами идут. Я тут по старой памяти похулиганил немного. Защиты и скинов как таковой почему-то и нет, вообще нет нигде, кроме, наверное, федеральных организаций и органов. Еще на военные корабли, может быть, установили что. Но я туда не совался. Незачем. Как им еще не прилетело по башке, не пойму. Вообще-то война идет, а они тут себе курорт устроили. Федеральные организации еще более-менее. Если припрет, конечно, вскрою, но не сразу. А вот местные, как говорил наш незабвенный кур, мышей не ловят. Считают, что находятся далеко от возможных мест ведения боя. Хотя, говорят, арахнидов уже не раз и тут видели. Наемниками граф серьезно занялся. Еще пара кланов под раздачу попали. Ниточки от благородных ко многим повели. Многие не гнушались пиратством, и теперь наступила расплата. Жесткая расплата. Капитан из этого умудрился поиметь деньгу. Общий нарыв он вскрыл. И договоренность есть. Ну а граф, наверное, конечно, грустит от таких потерь в финансовом плане, но платит пока исправно. Короче, все у нас хорошо. Относительно. Готовится экипаж к убытию. Наемников, вернее, их трупы распотрошили. Нейросети, усилители всех мастей, симбионты. Все повытаскивали. Наши абордажники в очередь выстраиваются в медотсек, пока есть такая возможность для личного усиления. Устанавливают, кто нейросети меняет, кто симбионты добавить себе решил. Капитан распорядился. В общем, все ничего, если бы не было такой неопределенности на будущее. Капитан готовит корабль к бою. Нешуточному бою. Что-то задумал старый интриган. Причем решение на бой, видно, принял совсем недавно. «После захвата приза чего тут неясного?» — усмехнулся я. «Наверняка», — согласился Жора. «Но вот количество и качество вооружения ракетных установок и торпедных аппаратов вселяет надежду, что сюрприз будет для недругов небывалый, а нам прибыток. Кто знает, может, если подтянешь базу пилота, то и на своей птахе опробуешь вооружение и защиту. Может случиться так, что и твой корабль поучаствует в планируемой провокации главы. Все может быть». Я молча соглашаюсь. Есть такой вариант в развитии событий. К тому же и Эля хочет базу пилота качать. И поверь, она тебя в этом вопросе все равно обставит. Тренажеры на корабле есть, так что с подготовкой и отработкой навыков проблем не предвидится. Сложности будут, конечно, куда без них, но справимся. Вдвоем проходить практику и нарабатывать навыки управления кораблем намного легче. К тому же вам придется учиться работать в тандеме. Эля хочет стать пилотом, и надо поддержать в ней ее стремление к этому. Понял? Угу, соглашаюсь я. Поддержим. А практику наработаете. Что еще могу по подготовке к убытию и организации предстоящего столкновения сказать? Глава маскировочный комплекс заказал у графа. Скрыт есть и так. Я не понял. А маскировочный тогда еще зачем? Сам же говоришь, что система «Скрыт» имеется в наличии на корабле. Маскировочный комплект оборудования позволяет менять свои очертания и сигнатуры кораблей, подстраиваясь хоть подо что из ранее виденного. И скин комплекса просто запоминает очертания других кораблей и сигнатуру их двигателей. А потом, при желании капитана, может что-то подобное наложить уже на свой базовый корабль. Все зависит от мощности комплекса и его модификации. Капитан, видно, хочет под сигнатурой старых движков идти. Представляешь, кто-то там нас ждет на старом разваливающемся, практически безоружном корыте, а тут мы появляемся в определенном месте, и происходит нападение с их стороны. Ну, дальше все вскроется, и вместо космического корыта мощный, хорошо вооруженный рейдер, абордаж и все такое. Так что чувствую, прежде чем мы начнем с тобой тихую, размеренную жизнь на планете, придется немного повоевать. Я лично так думаю. Видно, что капитан находится в предвкушении от предстоящих обменов любезностями со старыми оппонентами. Для того и маскировочное оборудование заказали. Граф платит и молчит. Все-таки оборудование для продажи гражданским запрещено. Но... Что «но» и так понятно, усмехаюсь я мысленно. «Без шансов для некоторых», комментирую я. «Это точно», смеется в ответ Искин. «Ну все, отдыхай. Завтра встретимся, и, надеюсь, ты себя будешь чувствовать отлично. Все, я отключаюсь. До завтра, мой настоящий влиятельный лендлорд». И молчок. Я один. Ну что же, спать так спать. И начинаю по новой методике гасить свое сознание. Еще пару мгновений ощущал себя, а потом медленно провалился в нирвану. Отход. «И тут ты падаешь». Тихий, печальный голосок Эльки разливается успокоением по всему кубрику. «Я в боксе, куда нас определили по прибытию на станцию. Жорик не отсвечивает ни своим фантомом, ни советами в моей голове, и тем более не отвлекает малую. Не беспокоит. Миха стоит на стреме на воротах и никого в бокс не пускает. Уже были попытки прорваться ко мне в гости, но мой дроид гасит их на раз. Миха все бросает и хватает вас. Жорик тут же начал у нас ваять фантом, все-таки у противника еще оставались бойцы. Миха успел и тебя, и Шила в медкапсулы засунуть». Но Шил был первым, ты уж прости. А Жорик у нас герой. Он даже из оружия твоего успел пострелять. Но не попал ни в кого, естественно, а так, для острастки, показать, что защитники на месте. А затем мы с Михой быстро вернулись. И вовремя. Уроды на прорыв пошли. Голова малой покоится у меня на коленях. Все, я свободен. Как только открылась крышка саркофага капсулы, и я почувствовал свое тело, даже не знаю, как я удержался тогда, чтобы задницу радостной Эльки не надрать за все ее выкрутасы, проделанные со мной и, по сути, мой плен в капсуле. Но остановился вовремя, увидев ее глаза, полные боли. Умеет она сама себя загнать в угол своими мнительными мыслями. Вот уже третий час сижу и работаю психоаналитиком. Вначале только обо мне и говорила, как изменения в организме моем молодом заметила, и что делала, чтобы я быстрее пошел на поправку. Такие термины для меня непонятно использовала. Что-то там про стимуляторы и отсутствие у меня нейросети втирала, и о последствиях моего срыва. Но потом все-таки удалось увести разговор от себя любимого. Обсудили и проблему с Шилом. Успокоил ее, назвав умницей и нашей спасительницей. Что там объяснять-то всем? И не Миха спасал, и меня, и Шила, и всех наших раненых. «Молодец, краса моя. А ведь еще подросла. Уже под 1.5 метра точно есть. И так как бы формируется в женщину. Вот это да. Феноменальный прирост идет в росте. Меч приторочен у нее за спиной, никогда с ним не расстается. Уже привыкла к нему и не осознает себя без него. Улыбаться начала, отошла от стресса. Да и дел впереди столько, вон как планы строит. Заслушаешься». Искин уже передал капитану, что со мной все нормально, хотя я сам и не выходил на связь. Были попытки прорваться к нам в бокс, но на входе с той стороны Миха примостился. Никого не пускает, хотя и штурман, и Шил отметились, и другие ребята из экипажа корабля. Но у меня тут свой бой, и проигрывать я его не хочу и не буду. Моя напарница вроде отходит от пережитого шока. Дел много, отвлекалась. А теперь видит и дорогого брата, живого и здорового, и все. Растаяла, расслабилась, успокоилась. Но в планах уже колесит по всему космосу на своем новом личном кораблике, причем в качестве первого пилота. Так и быть, уступила она мне место капитана. Какая она у меня щедрая. Вот только колесить сам по космосу я пока не собираюсь. Мне бы отсидеться, по возможности тихо и без происшествий. «Все, я по делам, малая, а тебе в приказном порядке, говорю, в медкапсулу, сама настроишь на себя. Я приду, выведу утром, если надо, а лучше Миху настрой на контроль, он все равно из бокса не уйдет, пока ты отдыхать в ней будешь. Я думаю, что сутки на восстановление у тебя есть. Хочешь, ставь на изучение что-нибудь из баз. Что? Сама решишь, не маленькая, говорю я строгим голосом. Вон, Жорик намекал на базы пилота. Вы мне их уже качаете, до 4-го ранга дошли. Сутки я тебя не вижу. Миха прикроет, не беспокойся. Да и чего беспокоиться? А девочка и правда подросла. На вид просто девчонка, подросток. Только для подростка ее лет высоковато. А так ничего лишнего, стройная. Не скажу, что уж очень худенькая, такая плотненькая, но фигуристая. Ножки крепенькими стали. Стоит на ногах уверенно. Уже себя чувствует вполне устойчиво на них. Она же упертая. Сама занималась собой, постоянно изнуряя себя тренировками. Развела ножки, бывшие непонятными придатками. Правда, когда с Михой заигрываются, то ради прикола на стены или потолок, если он близко в прыжке забирается, используя конечности арахниды, которые мгновенно выскакивают из ее потаенных мест в туловище. Я уже начинаю подумывать, а не устроить ли ей посещение центра беженцев. Пальчики у нее не засвечены нигде, сетчатка глаза тоже. Не думаю, что аппаратура распознает в ней арахниду. Для получения документов нужно только слепок ментоизлучения. Это сейчас упрощенная форма при приеме беженцев. Уж очень их много. Поставкой беженцев архи занимаются. И получается это у них просто отлично. Сарказм. А чем мы рискуем? Да ничем. Кстати, надо бы узнать, есть ли на станции подобное государственное заведение. А потом, после получения документов, уже или под скрытым просто до планеты довести, как и сейчас обитает она на корабле, а можно официально с собой забрать. Думаю, что капитан в такой мелочи мне не откажет. Скажу, дальнюю родственницу на станции нашел. Вариант. В любом варианте есть свои плюсы и минусы. Ну, во-первых, плюс вот. Мы попробуем получить документы на Элю. Сама эта попытка такое дело провернуть за себя говорит. А во-вторых, восьмилапка сможет теперь спокойно со всеми из экипажа общаться, чувствовать, что живет, и особенно важно это касается столь обожаемого ею Шила. И познакомиться сможет, поговорить, и время проводить. Она все сделает, чтобы стать поближе к объекту своих желаний. А она у меня девочка, оказывается, уже вполне взрослая. Арахниды, оказывается, очень быстро взрослеют. Даже обидно как-то. Вариант. Она уж точно в таком случае будет рада безмерно. Но есть и минусы. Это все-таки мужской коллектив. Только вон, капитан и его авторитет не позволяют некоторым претендовать на тело единственной женщины-рабыни в экипаже. Рабыни на корабле, с кем сейчас живет бывший хозяин этого тяжелого крейсера. А тут еще одна одинокая, красивая молодая особа появится. У многих может снести крышу. А если что не так, то и в реале ее ему снесут. За ней не заржавеет. К тому же использование меча ею никто не отменял. А как она им работает, я уже в курсе. Одеваюсь в новый комбез. Ух ты! Подгон засчитан. Миха передал. Вернее, для меня передали. Экипаж заботится. Вот зуб даю, что это наш Шил постарался. Отличная ткань, настоящая. Это вам не новые материалы. Нет, для работы, конечно, это использовать нельзя. Жалко до безумия. Уж больно на естественные материалы цены космические. Но вот просто пофорсить и порадовать свое тело комфортом – это, конечно, запросто. Легкий, удобный материал, и тело дышит в нем естественно. Я даже зажмурился от испытываемого блаженства. «Так», – говорю я Жоре, – «пока контролируешь малую, в медкапсулу ее. Что, кстати, по боксу? Не засветимся с малой?» «Не беспокойся», – отвечает Искин, – «все под контролем. Я прежде сам занимался тут с Михой». Все проверил и поправил, что не так было. Закладки были, не спорю. Но теперь я, наоборот, за СБ станции присматриваю. А там много чего интересного есть. Слушай, Жорик, а как у нас обстоят дела со связью? Например, в пределах графства? Спрашиваю я. Интересная мне сейчас мысль в голову пришла. Отлично обстоят. Но опять же, только по графству. Чего изволите, сударь? Я прикусил губу. Да чего уж там. «Да я вот думаю, чего бы нам не сделать малой настоящие документы? Узаконить, так сказать, ее пребывание в империи?» «Так», — потянул Жорик. «Предлагаешь оформить как беженку?» — уточняет он заинтересованно. «Ну, в идеале», — отвечаю я. «На станции поток беженцев есть?» «Есть, конечно, и какой. Фантом пока Искин не выставляет, боится отвлечь Элю. А та задремала немного, вначале у меня на коленке, а потом я уложил ее на топчан в нашем закутке, когда пошел переодеваться для выхода в свет. Тут как и в столице. Даже отдел Центра учета беженцев и эмиграции населения открыли, но только филиал. Все равно утверждают документы основной центральный сектор, но со связью с ними проблем нет. Из филиала спокойно связываются с центром, находящимся в столице графства, и пересылают им файлы на утверждение. А потом просто занимаются выдачей готовых аусвайсов. При общении со старшими коллегами проблемы с Занета точно нет. «Тогда слушай», — принимаю я решение. «А что, если на того клерка хитрого нам выйти, который меня оформлял?» «Ого, интересная мысля». Искин завис буквально на мгновение. «Контакты есть». А по поводу, как пойдет общение с этой хитрой бестией, даже не скажу. Мне уж точно туда лучше не лезть. Я, одевшись, уже у дверей бокса. Наши рядом. Тут идти всего ничего. Но вот Жорик настоятельно рекомендует без оружия из бокса не выходить никуда. Со мной на бедре в потаенной кобуре примостился родной игольник, который совсем непростая штучка, причем уже не раз опробованная в реальных боевых столкновениях. Кстати, с самого начала моего пребывания на свалке, я помню этот момент. Да, столько всего за это время произошло. «Тогда так», — командую я. «Элю в медкапсулу, но вначале подготовьте на нее документы. Это трехмерное ее изображение, биометрический паспорт с данными. Ума хватит, надеюсь, сделать все красиво и более-менее правдоподобно. Ну и данные ментосканирования, но только поверхностного». Она несовершеннолетняя, и показатели все, которые при регистрации раньше требовали, не нужны теперь пока для нее, а потом уж разберемся. Упрощенная схема, тем более она у нас несовершеннолетняя. Пора официально обзаводиться дальней родственницей. Вернусь от капитана, поговорим с клерком, а пока так. И контролируй камеры у меня по ходу движения, мало ли что. Не хотелось бы и тут в первый же день в какие-нибудь разборки встрять. «Сам же знаешь, как мне везет на такие приключения. Не волнуйся по этому поводу. За тобой тут уже прислали телегу с почетным караулом», — смеется Искин. «Все ждут вашего появления, сэр. Как только капитану стало известно, что ты уже на ногах, тут же засуетились. Я же тебе говорил, что и Шил, и старый штурман тут отметились, но ты прав в одном. Пора посетить капитана». К тому же он об этом просил, Искин передал. «Шил, кстати, сдал меня». Но я молчу пока, и на связь без твоей команды с ним больше не выходил. «И о чем, думаешь, пойдет речь?» — спросил я, проверяя свою амуницию и оружие. «Да ты и сам в курсе. Я тебе наглядно все показал и объяснил. Техников они на этот рейс набрали, даже инженер есть. Работать тебя больше, думаю, заставлять не будут, и просить помочь тоже, если ничего экстраординарного на борту не случится. Капитан просто доведет до тебя, что посчитает нужным». По произошедшему с кораблем и экипажем. Ну и, может быть, как они запланировали, выскажет свои поздравления и подарками задаривать начнет. Шила предупредили, чтобы не давил на тебя насчет того, чтобы остаться с экипажем. Да им это и не надо, как, впрочем, и нам. А дальше не скажу. Станция большая тут, маршрутов много проходит. Ремонтная база к тому же есть. Планета хоть и не живая, но ее пытаются оживить, хотя и плохо это у местных получается». Не агрифы они, чего уж тут. Но вот производственных мощностей тут хватает. Погуляем. А что касается Эли, то считаю, что твоя мысль здравая. Но выйдет ее решение нам в итоге не в один кредит. Клерка сам заинтересуешь, я тут пас. В ваших хитросплетениях во время обсуждения коммерческих тем я малость пока теряюсь. Иди уже. Про выкладку не забудь, которую мы прикинули с Элей по оборудованию. Но ее уж точно... Не сразу капитану подавать надо, а только после того, как пройдет у вас разговор, и если он все-таки решится сделать тебе такой подарок. И корабль, и права на Землю на своей родной планете. Мало ли, все в один момент измениться может. Иди, не задерживайся, тебя и так заждались уже ребята. И мы подождем. И помни, я за тобой присматриваю. В случае чего обращайся и будь готов к действию. Местная станция в последнее время весьма беспокойным местом стала. Чего хочешь, беженцев много». Да и раньше тут весело бывало. Обращусь. Куда я без такого помощника? Льстя и скину, смеюсь над ним. Все, на выход. Двери нараспашку. Свобода. 4 дня в анабиозе. А это, я вам скажу, еще то удовольствие. Зато сейчас каждому движению тела радуюсь. Вон какая улыбочка идиота на моем лице застыла. Ух ты, и правда не обманули. И транспорт есть в виде электрокара, и сопровождающие, даже два. Знакомые молчуны капитанские, которых на видео видел, в котором капитана пиратов допрашивали и его помощника. Как их там зовут? Один вроде Кэш, второй Чик. «Привет, ребята!» Поднимаю я руку в приветствии. «Случайно не меня ждете?» Обернулись. Улыбки на их лицах. Явно рады меня видеть. «Привет, малой!» Обнимает меня Кэш. «О, громадина! Так сдавил!» «Не задави!» Кричу я. «Я только что из медкапсулы. Хочешь меня туда по новой отправить?» «Не боись, выживешь!» Смеется радостно Амбал. «Мы тебя тут давно поджидаем!» И передает меня на вытянутых руках, словно какую-нибудь забавную зверушку, своему корешу. Спасибо Чику. Он меня бережно потрепал по кудлатой голове. «Оброс, малой!» — смеется он. «Поехали! Тебя капитан с самого утра дожидается. Сказал без тебя не возвращаться. Дроид твой, Миха, ни в какую не хотел к тебе пропускать, сказав, что ты пока занят. Поехали!» Улыбка сама растеклась у меня по лицу. Вот почему я так защищенно чувствую себя рядом с этими отморозками. И главное, свободно и на равных. Поехали. Парни насели на меня, требуя пояснений о прошедшем бое, но я делал круглые глаза и говорил, что перенапрягся и вырубился. И спасибо моему продвинутому дроиду, что и меня с раненым шилом спас, и потом успел еще и оставшихся боевиков поджарить, когда те от безысходности на прорыв решились. Прокатило. Ведь со стороны все так и смотрелось. И Старпом видел, как я сознание потерял, и что потом и сам он ранение от рикошета получил. Хотя, конечно, по его ранению у всех вопросы появились, но молчат. Обновки у ребят не слабые. Новая броня и оружие совсем уже другое, навороченное и очень дорогое. Все с прибытком, все без исключения, кто в живых после абордажа остался. «Прощание как прошло?» — спросил я тихо. Парни почти одновременно синхронно вздохнули. А чего говорить? Друзья погибли, побратимы, а у кого и вовсе родственники. Достойно проводили их малой, как и завещали нам наставления предков. Сердца поверженных врагов к ним в саркофаге в ноги уложили. Все вырвали у гадин. При оружии и броне ушли к предкам. Как настоящих воинов древности хоронили. Только не земля им пухом будет, а открытый космос. Пускай блуждают, а боги отправят уже кого куда, на постоянную последнюю стоянку. Вздохнул Громила. Брата потерял. Даже не знаю, как и тетке сказать теперь об этом. Под свою ответственность зазывал. У нас сложно с этим. Все всем довольны по жизни. Планета почти абсолютно безопасна. Нет, есть, конечно, и криминал. Где без него обходится в мире? Но администрация системы борется с ним самым жестким образом. Пытки и казни – это еще мелочь. Заставят родственников провинившихся выплачивать такие штрафы и неустойки, что разоряются люди в момент. Только борьба между кланами разрешена и как-то регламентирована. И то, на поверхности планеты никаких разборок между ними не допускается. А нарушителям просто не позавидуешь. «Ты-то что сам решил? С нами или в свободное плавание рванешь?» – спросил как бы между делом Чик. «Я?» – подумал для видимости. «Я пока с вами». «Верю нашему капитану. Он же обещал меня доставить к вам на родину. Вы столь все в нее влюблены, в свою планету, что мне и самому не терпится все увидеть своими глазами. А там уже определюсь. Безопасность проживания – немаловажная вещь в нашей неспокойной жизни. Устроюсь как-нибудь, а там посмотрим. Космос меня, конечно, манит, но что-то я уставать начал от таких приключений. Я хочу просто отдохнуть. Привыкнуть хочу снова к нормальной гравитации и наслаждаться жизнью». «Девушки, опять же. А с этим у вас явно напряг», — смеюсь я. «А я все-таки молодой, здоровый ловелас. И мне тоже отдохнуть хочется в объятиях красавиц. Я уже давно не девственник, так что не смотрите на меня так осуждающе. Знаю, что у вас в клане к вопросу сексуального воспитания подрастающего поколения очень серьезно относятся. Но я приоткрою вам одну тайну. Я выходец со свалки». «Да-да, не удивляйтесь. Со свалки». «Так что, если присмотреться хорошенько, то на мне и клеймо негде поставить. Не найти чистого места в моей душе. Я многое видел за свою короткую жизнь, и не всегда хорошее. «Свалка, значит», — покачал головой Кэш. «Понятно теперь. А что ему понятно, я так и не уяснил». «Все, подъезжаем». Это уже Чик вклинился. «Капитан офис на станции снял на время. Тут все дела и ведет. Корабль потом посмотришь. Есть на что. Мы в отличном доке расположились. По вещам твоим, что на старом корабле остались, потом перевезем, если решишь забрать что интересное из своего мусора. Удачи тебе. Куда селиться будешь на нашем новом крейсере, решит капитан. Он и вызывает тебя, наверное, для этого. А теперь давай, двигай наверх. Код замка 3-7. Его у нас всегда все знают в экипаже, а другим и не надо. Это фишка капитана. Он без кодов на дверях, похоже, чувствует себя неуверенно. Есть причины, и они у него с самого детства», — смеется Чик. «Ждем тебя здесь. Приказ капитана от тебя не отходить ни на шаг, когда ты по станции передвигаться надумаешь. Уж прости, но только так». «Да ладно», — отмахиваюсь я, а сам думаю. Вот и еще проблема одна нарисовалась на ровном месте. Хотя за охрану главе спасибо. Спокойней буду. Миху сорвать с рембокса я не могу, там Эля. Придется обставлять встречу с новой своей родственницей, как в детективе или в шпионском боевике. Но это уже не мои проблемы. Жорик все слышал? Займись и обдумай варианты. Можешь Элю к этому привлечь. Пускай развеется, ей полезно будет. «Да в легкую», — смеется Жора. «Самому интересно обвести вокруг пальца этих горе-телохранителей. Они больше сами на киллеров похожи». «Ну да ладно, будь внимательней, Дэн. Капитан еще тот пройдоха. Будет пытаться тебя на чем-нибудь ловить в твоем рассказе. Вариант «ничего не видел и не помню» прокатит. Вон, с громилами прокатил же. Напоминаю, не вздумай хоть чем-нибудь показать, что ты в курсе его задумок по подаркам и планам на клан. Про рупор я и вовсе не говорю, про него просто-напросто забудь навсегда. Проколешься в чем-нибудь, потом объясняться замучаешься. Просто не спеши с ответами. Я рядом с тобой всегда. Есть время и у меня уточнить, и даже обсудить что-нибудь. Если понадобится, спокойно будет можно. Не учи ученого, Жорик. Про документы помалой не забудь. К моему возвращению у вас все должно быть готово. А в боксе и переговорим с клерком, как вернусь. Деньги у нас на счете после ваших целей покупок остались? Да, 100 000 есть. Но, думаю, совсем скоро ты станешь одним из самых богатых среди членов экипажа. Посмотрим, отвечаю я, добавляя. Не нравится мне это обращение, член экипажа. Ввожу код в электронный замок двери офиса, где и засел наш любитель комфорта, и такой хитрый, но, оказывается, весьма щедрый капитан. Ну и где тут мои подарки?